Боги как люди. Боги индуизма, как верховные, так и второстепенные, оказываются гораздо более человечными, чем их ведийские предшественники, даже если носят те же имена. Прежде всего, иконография, которая известна нам много лучше, ибо в индуизме принято поклоняться изображениям богов, демонстрирует их в основном антропоморфный облик. За редким исключением, они юны и прекрасны. В тех же случаях, когда божество имеет устрашающие черты или обладает чертами зооморфными, большая его часть все равно уподобляет его человеку. Индуистские боги испытывают человеческие чувства и страсти, создают семьи, рожают детей, ссорятся и мирятся, как простые смертные. Кроме того, они находятся в постоянном эмоциональном контакте с человечеством вообще и с каждым конкретным человеком в частности. Действительно, в индуизме, как нигде, важную роль играет идея личной преданности бхакти Богу и даже любви к Нему. Бхакти Марга, буквально «путь любви», признается одним из традиционных способов достижения высшей цели — разрыва цепи перерождений и обретения мокши. Наконец, еще одна особенность, сближающая богов с людьми — их подчиненность общему закону кармы, предполагающему, что в зависимости от деяний в каждом рождении и боги, и люди имеют возможность передвигаться вверх и вниз по карьерной лестнице. Человек посредством своих поступков может максимально приблизиться к богам, а иногда, как в случае с великими аскетами, и превзойти их. Божество в следующем рождении может воплотиться в человека или в животного. Эти обстоятельства, безусловно, сокращают дистанцию между людьми и богами и порождают массу сюжетов, мифов и эпоса, немыслимых ни для какой иной мировой культуры. Брахман и Атман. В системе индуизма Атман — одно из ключевых понятий. Первоначальное значение слова, присутствующее в ведийской литературе — «я» или «себя». Затем Атман начинает осмысляться как тело, а еще позднее в текстах Упанишад — как душа, некое субъективное психологическое начало. В мифологии индуизма Атман видится первопричиной всего сущего. При этом он, не имеющий конкретных характеристик, непостижим. В представлении индусов Атман выступает в соотношении с объективной первичной реальностью — Брахманом. Идентичность Атмана и Брахмана, тождество субъективной и объективной реальностей — одна из важнейших идей индуизма. Осознание тождества Брахмана и Атмана есть высшая мудрость человека. Тримурти. Буквальный перевод слова «тримурти» — «три образа». Этим термином обозначают триединство божественных сил, триаду верховных богов индуизма — Брахму, Вишну и Шиву. За каждым из них обыкновенно закреплена одна из космогонических функций. Брахма выступает как демиург, создатель мира, Вишну — как хранитель этого мира, а Шива — как его разрушитель. Однако толкование этого триединства в разных направлениях индуизма может выглядеть по-разному. Сама идея Тримурти оформилась сравнительно поздно. В эпических текстах, хотя Брахма, Вишну и Шива уже выступают как верховные боги, их очевидное триединство еще не обнаруживается. Впрочем, истоки формирования этой концепции следует искать еще в литературе поздневедийской эпохи, когда намечается тенденция к постепенной универсализации божества. В текстах Упанишад присутствует идея космического абсолюта, Брахмана, Атмана. Эта идея долгое время персонифицируется в образах конкретных богов, соединенных в группы. Разные тексты в такие группы изначально включали разных персонажей. Так один текст в качестве брахмана называл Вишну, Рудру, Праджапати, Агни, Варуну, Ваю, Индру и других. Другой к понятию атмана причислял Рудру, Праджапати, Вишну и Нараину, Савитара, Индру и других. С течением времени эти списки неуклонно сокращались. Дольше других в них присутствовал Индра. Однако в конечном итоге победил сакральный для культуры принцип троичности, и в круг наиболее почитаемых богов стали включаться лишь Брахма, Вишну и Шива. Поскольку Тримурти рассматривается традицией не просто как группа из трех богов, но именно как некое триединство, эта триада в некоторых случаях имеет специфическую иконографию. Боги могут изображаться не только стоящими рядом, но часто словно вырастающими друг из друга. В круг почитаемых разными направлениями индуизма персонажей традиционно включаются и члены семьи главного бога, жены и дети. Иконография божественных пар строго соблюдает традиционные каноны. Так, кого бы ни изображали, Брахму и Сарасвати, Вишну и Лакшми, Шиву и Парвати, жена, как и невеста на индийской свадьбе, будет располагаться слева от мужа. Как вариант, будет сидеть на его левом колене, правое предназначено для дочерей и невесток. Каждая супруга считается шакти своего божественного мужа, то есть рассматривается как воплощение или олицетворение его созидательной энергии. Хотя в наибольшей степени эта концепция связана с образами Шивы и Парвати. Впрочем, подобные идеи получают выражение в мирских представлениях. Любая жена считается шакти своего мужа, она служит источником жизненной энергии супруга, почитая его при этом как бога. И идея абсолюта, и концепция Тримурти, совершенно ожидаема в эпоху нового времени, воспринималась европейцами и особенно христианскими миссионерами как приметы, сближающие верование язычников с христианством. В идее абсолюта христиане охотно обнаруживали черты единого Бога, а Тримурти пытались отождествлять со Святой Троицей. Брахма. В индуистской мифологии один из верховных богов. Традиция называет Брахму создателем этого мира. Впрочем, в некоторых текстах он вбирает в себя все функции богов Тримурти. Он и создатель, и хранитель, и разрушитель. Брахма часто называется прародителем, питамаха и богов, и полубожественных созданий, и людей. Он же, как некое первозданное существо, именуется Сваямбху, буквально самосущий. Об этом божестве сохранилось наименьшее количество мифов. В определенном смысле он более абстрактен, чем два других бога — Вишну и Шива. Очевидно, что изначально Брахма соединил в себе черты нескольких богов ведийской эпохи. Например, черты Праджапати, с которым часто отождествляется. Окончательно образ Брахмы оформляется в эпосе. В разных контекстах он наделяется разными именами — Праджапати, Тваштри — творец, Тхатри — устанавливающий, Витхатри — распределяющий и так далее. В связи с этим разнообразием наименований и функций он может играть разные роли. С одной стороны, Брахма наделяется характеристиками родоначальника всего — Демиурга. Он постоянно творит мир. С другой, он наблюдает за всем, что в нем происходит, наблюдает за действиями богов, наставляет их, дает советы, а также следит за совершением обрядов. Он награждает подвижников, аскетов за их усердие, даруя им особые способности, непобедимость, наконец, бессмертие. В одной из версий индийского мифа о потопе именно Брахма, обернувшись рыбой, советует мудрецу Ману выстроить крепкую лодку, в которой можно будет спастись, в то время, когда вода покроет землю и погубит все живое. В другой же версии этот совет Ману дает бог Вишну. По мере постепенной утраты Брахмой значимости, часть его функций переходит другим богам. Так скажем, в вишнуитской версии Махабхараты часто в статусе творца всего сущего выступает уже не он, а Вишну. Иконография Брахмы представляет его четырехликим. Первоначально, согласно мифу, у него было пять лиц, но пятое отрубил Шива, потому один из его постоянных эпитетов — Чатурмукха, буквально четырехликий. Он изображается лотосаоким с бородой, с четырьмя телами и восьмью руками. Часто тело его окрашено в красный цвет. В руках он держит лук, сосуд с водой из священной реки Ганги, четыре веды, жертвенную ложку, царственный жезл, лотос, жемчужное ожерелье. Его вахана — ездовое животное, гусь. Соответственно, Брахма может изображаться либо верхом на гусе, либо сидящим на колеснице, запряженной семью гусями. Его супругами считаются Савитри, богиня священного гимна, дочь солнца, и Сарасвати, богиня мудрости, связанная с упоминаемой еще в Ведах священной рекой. В эпических текстах функции этих двух богинь часто идентичны. В более поздней традиции это два разных персонажа. Брахма вечен. Никто не может сравниться с ним по возрасту. Он могуч и непобедим. От него исходит сияние. Место обитания его, души сущего и творца всего, что движется и что неподвижно, возвышающаяся в центре мира гора Меру, славная и великая. Именно там, где нет ни пылинки, восседает сам прародитель вместе с умиротворенными богами. Махабхарата 3.160. Наименее разработанный образ Тримурти, Брахма в настоящее время играет в индуизме меньшую роль, чем Вишну и Шива. В современной Индии святилищ, посвященных Брахме, практически нет, если не считать храм в Аджмере, Раджастхан. Вишну. Наряду с Брахмой и Шивой составляет Тримурти, то есть является одним из верховных богов в индуизме. Главная его функция — хранитель мира. В отличие от Шивы, он обыкновенно изображается милосердным, добрым и справедливым персонажем. Посредством сложной системы отождествлений изначально совершенно разных персонажей, культ Вишну в итоге включил в себя черты и идеи различной природы, прежде никак не связанные. Имя этого бога обнаруживается уже в гимнах Ригведы, что указывает на древнее происхождение культа. При этом очевидно, что некоторые черты Вишну в индуизме имеют явное даорийское происхождение. Впрочем, существует версия, согласно которой он изначально аборигенное божество, адаптированное ариями и включенное в ведийский пантеон. Общее число его упоминаний в Ригведе не столь велико, около сотни, а ему самому посвящено всего пять гимнов. Иногда Вишну называется тем богом, который оказал Индре помощь в поединке с чудовищным демоном Вритрой, победа над которым вернула в мир порядок. В этом статусе Вишну оказывается в подчинении у громовержца Индры. Самое же значимое деяние, приписываемое этому божеству в эпоху Ригведы, — совершение трех шагов. «Я хочу сейчас провозгласить героические деяния Вишну, который измерил земные пространства, который укрепил верхнее жилище, трижды шагнув широко шагающий». Ригведа 1.154.1. Толкование этого действия может быть разным. Иногда три шага исследователи предлагают ассоциировать с движением Солнца — восход, зенит, закат. Это до определенной степени может объяснять некоторые эпитеты Вишну, связанные с солярной тематикой. Он облачен в желтое одеяние, обладает прекрасным диском, его ездовое животное — птица Гаруда, ведущая свое происхождение от ведийской солнечной птицы Супарны. Впрочем, солярную природу Вишну признают не все исследователи. Часто его шаги связываются с тремя зонами мироздания — землей, атмосферным пространством и небом. Потому совершение Вишну пресловутых трех шагов ассоциируется с измерением пространства, с его упорядочиванием, что может оцениваться как вариант космогонической деятельности. С этим вполне согласуется и то, что по тексту Ригведы совершил Вишну свои три шага для жизни. В заговорах от Атхарваведы к Вишну, в основном в перечне разных богов, а не индивидуально, обращаются с просьбами о рождении потомства, о получении богатства, об избавлении от беды. Возвышение этого бога фиксируется уже в поздневедийский период, первая половина первого тысячелетия до нашей эры. Сперва в памятниках брахманической прозы, брахманах и так далее, а затем и в Махабхарате. Эти памятники ясно демонстрируют постепенное снижение авторитета многих прежде значимых ведийских богов, например, Индры, с одной стороны, и повышение значения Вишну с другой. В эпических текстах он выступает и сам, и в качестве своих многочисленных воплощений — аватар, Кришна, Рама и так далее. В Махабхарате, по крайней мере, в известной сегодня ее версии, Вишну является центральной мифологической фигурой. Важнейшую роль в развитии вишнуизма играет Бхагавадгита, буквально «Песнь Господа», религиозно-философский текст, входящий в состав Махабхараты, шестая книга, составленной в форме беседы-поучения. Он построен как диалог между Арджуной, одним из главных героев Махабхараты, третьим из братьев Пандавов, и его колесничим Кришной, земным воплощением Вишну. Арджуна, увидев, что во вражеском войске, выстроившемся на Курукшетре, стоят его родственники и друзья, стал сомневаться, можно ли вступать в бой против них. Чтобы рассеять эти сомнения, Кришна произносит проповедь, в основе которой лежат идеи, известные в частности по текстам Упанишад. Он вдохновляет Арджуну на бой ради торжества Дхармы, говорит ему о пути к спасению, к выходу из круга земных перерождений, сансары, через путь деяния, карма-маргу, которое совершено ради исполнения предписанного человеку долга, Дхармы. Наивысший же способ достижения спасения, согласно Бхагавадгите, путь личной преданности, любви к Богу, Бхакти Марга. Именно в вишнуизме концепция Бхакти приобретает особое значение. Идеи же, изложенные в диалоге Кришны и Арджуны, на века определили духовную жизнь индийского общества и развитие индуизма. А сам текст Бхагавадгиты стал одним из первых произведений санскритской литературы, переведенных на европейские языки в конце XVIII века. В 1785 году вышел первый перевод текста Бхагавадгиты на английский, выполненный Чарльзом Уилкинсом. Именно с него затем были сделаны переводы и на другие европейские языки, в том числе на русский. Русский текст под заголовком «Бхагавад-гита» или «Беседы Кришны с Арджуном» был выполнен другом Карамзина Петровым. В 1788 году текст был напечатан типографией Новикова. Царство Вишну в небесных сферах именуется Вайкунтха. Изредка это же слово выступает как одно из имен самого Бога. Как сообщают Пураны, протяженность его границы — 80 тысяч миль. Помещается оно выше того места, где пребывает Брахма, в центре мира, на вершине горы Меру. Через Вайкунтху течет небесная Ганга, а в долинах дивной красоты разлиты 5 озер, украшенных разноцветными лотосами. В Вайкунтхе высятся великолепные дворцы из золота и драгоценных камней. Даже богам трудно смотреть на дивные, залитые светом, сияющие ярче огня и солнца, благословенные покои Вишну, великого духом из-за ослепительного сияния, и все светила, приблизившись к ним, начинают меркнуть. Махабхарата 3.160. Супруга Вишну — прекрасная богиня счастья, процветания и богатства Лакшми или Шри. Впервые это имя упоминается в Атхарваведе. В эпических текстах ее образ идентифицирован слабо, хотя именно ей обыкновенно уподобляются истинные красавицы. В современном индуизме иконография Вишну такова. Он изображается прекрасным юношей, облаченным в желтые одежды с кожей темно-синего цвета. У него четыре руки, в которых он держит волшебное оружие чакру, буквально круг или диск, лотос или лук, раковину и палицу. Иногда Вишну изображается сидящим на великолепном троне в белом лотосе, иногда — лежащим на исполинском тысячеглавом змее Шеше. Этот же змей именуется Ананта, то есть бесконечный, он же Нагендра, то есть Индра-змей, царь-змей. Вишну покоится на нем в эпоху безвременья, между югами, мировыми периодами. С течением времени образ Вишну, как уже говорилось, дополнился чертами некоторых неарийских богов. Так, например, постепенно происходило слияние его с образом Нараяны, аборигенного божества, связанного с водной стихией, мировым океаном. Как Вишну Нараяна, он часто изображается лежащим на водах, что заливают мир, когда Вишну засыпает. В этом же статусе он опять же может изображаться лежащим на змее Шеше. Культовые предметы, связанные с образом Вишну, это шалограммы и растение тулси, туласи. Шалограммы, почитаемые вишнуитами как воплощение бога черные камни, чаще всего речная галька или окаменевшие раковины, аммониты. Наличие их на алтаре для адептов Вишну обязательно. Шалограммы различаются по месту обнаружения. Максимальной сакральностью обладают те, которые найдены в русле реки Гандаки в Гималаях. Очевидно, что традиция поклонения шалограммам изначально восходит к древнему культу камней, равно как почитание тулси связано с древним культом священных растений. Тулси, базилик священный, отсуум санктум, специально выращивается вишнуитами во дворе дома или в саду. По сюжету одного из мифов, в Тулси Вишну обратил жену Асуры Джаландхары. Позднее это растение начинает восприниматься уже как супруга самого бога. Так или иначе, сегодня оно считается символом Вишну и является безусловным объектом поклонения для вишнуитов. Из его веток изготавливают особые четки — Туласи Мала. Русский путешественник А.Н. Краснов 1862-1915, в конце XIX века, побывавший в Индии, так описывает традиции, связанные с почитанием шалограммов и тулси. «Всякий из поклонников Вишну обыкновенно копит деньги, чтобы купить себе такой аммонит, или всячески старается воспитать у себя в доме растение туласи. Шалограммы берегутся как драгоценность, и к ним относятся как к живым существам. В жаркое время их старательно купают или даже подвешивают сосуд, из которого на них каплет вода, постоянно прохлаждая их тело. Шалограммы, искаженная шалограммы. Перед растением туласи, за которым также усердно ухаживают, ежедневно возносятся молитвы, и в честь его богини несколько раз в году совершаются празднества. Как уже говорилось, основу вишнуизма составляет идея личной преданности бхакти божеству. Под сильным воздействием бхакти в эпоху Средневековья происходило развитие индийской поэзии от тамильских мистиков-альваров, деятельность которых приходилась на вторую половину первого тысячелетия, до Тулсидаса и Тукарама, творивших уже в раннее новое время. С начала второго тысячелетия вишнуизм становится особо привлекательным для низкокастовых. Отчасти это объясняется и тем, что именно он широко использовал народные разговорные языки, а не элитарный санскрит, в том числе для распространения идей бхакти. Статистические данные о количестве вишнуитов в современной Индии разнятся. По некоторым версиям, в настоящее время их численно больше, чем шиваитов. Представители этого направления индуизма присутствуют во всех странах Южной Азии, в Индии, Непале, Бутане и так далее. В Азии за пределами южноазиатского региона они есть в Индонезии, Сингапуре и других странах. Кроме того, в диаспоральной среде и ЮАР, и Европы, и США некоторое количество людей считает себя последователями учения вишнуизма. Аватары Вишну. Главным образом в связи с образом Вишну в индуизме сложилась идея аватар. Аватара — буквально нисхождение разных воплощений божества. Это важнейшая черта всей системы индуистских представлений, в определенном смысле не имеющих аналогов в мировой культуре. Боги, как и простые смертные, как и все живые существа, подчинены одному общему закону мироздания. Все они, вне зависимости от своего статуса, вовлечены в круг перерождений и зависят от закона кармы, воздаяния, от санскрита карман, деяние. Следовательно, как люди, так и боги в соответствии со своими поступками получают в следующем рождении новое воплощение, выше или ниже в иерархии. Именно концепция аватар превращает Бога в непосредственного участника не только истории мироздания, но и человеческой жизни. Представление об аватарах основано на идее о том, что в разных своих воплощениях Бог нисходит к людям, становясь для них примером, чтобы они и сами стремились к приобретению божественного статуса. С другой стороны, идея аватар на протяжении веков служила прекрасным средством распространения вширь разных направлений индуизма, поскольку позволяла адаптировать и переосмыслять образы племенных божеств, включая их в качестве воплощений одного из богов индуизма в пантеон. Канонический список аватар Вишну, известный по эпическим текстам, состоит из 10 воплощений. Рыба — Матсья, черепаха — Курма, вепрь — Вараха, человек-лев — Нарасимха, карлик — Вамана, рама с топором — Парашурама, царевич Рама — герой Рамаяны, Кришна, Будда и Калки. Индуистский вариант всадника апокалипсиса. С каждой из этих аватар связаны свои мифологические сюжеты, коротко упоминаемые или подробно излагаемые в разных частях эпоса. Так считается, что в статусе вепря Вишну спас землю, которая тонула из-за перенаселенности, подняв ее на клыки. В виде рыбы он предупредил мудреца Ману о грядущем потопе и спас его во время наводнения, погубившего все живое. В образе карлика Брахмана Вишну победил царя Асура в Бали, захватившего землю. Он попросил у царя в дар землю размером в 3 шага, а затем своими гигантскими шагами, покрыв всю Вселенную, возвратил ее богам. Множество сюжетов связано с 2 самыми известными его аватарами — пастухом Кришной и царевичем Рамой, а также с эсхатологическим образом Калки Вишнуяшаса, индийского всадника апокалипсиса. О них речь пойдет ниже в соответствующих разделах. Впрочем, за пределами эпического списка воплощений остается некоторое количество локальных сюжетов, в которых аватарами Вишну или же аватарами его аватар могут объявляться и другие персонажи. С течением времени количество аватар лишь растет, в Пуранах их уже 22. В сущности, каждая следующая эпоха добавляет к списку воплощений Вишну все новых персонажей. Нараяна. Индийское божество, вероятнее всего, неарийского происхождения. В гимнах Ригведы не упоминается вовсе. В поздневедийской литературе отождествляется с разными персонажами, связанными с процессом космогонии — Пурушей, Брахмой, Праджапати. В космогоническом мифе, отраженном в Махабхарате, он перед началом творения находится погруженный в сон в мировых водах. Именно Нараяна, согласно тексту эпоса, дает совет взбить воды мирового океана и таким образом добыть напиток бессмертия — Амирту. В Махабхарате же он начинает отождествляться с Кришной и Вишну. Эпические тексты называют Нараяной то отдельного персонажа, то Вишну. Это же имя носит великий мудрец — Риши. Иногда Нараяна выступает в паре с Нарой, составляя некое единое существо — Нара-Нараяна, где Нараяна отождествляется с Кришной, а Нара — с одним из братьев Пандавов — Арджуной. В Пуранах Нара-Нараяна выступает как двуединое воплощение Вишну. Кришна. Имя Кришны присутствует в этом разделе книги, хотя в статусе аватары Вишну, юного пастуха, влюбленного в красавицу Радху, он имеет прежде всего человеческую природу. Более всего его черты соответствуют каноническому представлению о культурном герое. Впрочем, этот мифологический персонаж может рассматриваться в трех разных, но связанных друг с другом статусах. Как сын Васудевы и Деваки, герой Махабхараты, колесничий Арджуны, как одна из важнейших аватар Вишну и как верховное божество кришнаизма. Итак, Кришна — очень популярный в самых разных направлениях индуизма персонаж, одна из аватар Вишну, предводитель союза пастушеских племен Ядавов. Ядавы — скотоводческое племя, потомки царя Яду, происходящего из лунной династии. Вокруг почитания Кришны сложилось особое направление в индуизме, вишнуизме — кришнаизм. Для кришнаитов именно он — верховный бог. Последнее находит подтверждение в ряде мифологических сюжетов о его победе над другими прежними богами. Например, хорошо известен миф о том, как Кришна спас пастухов от гнева Индры, которого они перестали почитать. Индра обрушил на землю страшный ливень, желая погубить и пастухов, и их стада. Кришна же поднял гору Говардхану и 7 дней удерживал ее на кончике пальца. Отсюда один из образов Кришны — Гиридхара, то есть держащий гору, укрывая ее людей как зонтом. В конце концов, Индра вынужден был признать свое поражение и главенство Кришны. Первое упоминание имени Кришны встречается уже в ведийской литературе, в Чхандогья Упанишаде. В эпосе он — значимый персонаж, один из родственников Пандавов, сын царя Васудевы и Деваки, воплощение богини Адити. В «Войне Пандавов и Кауравов» Кришна выступает как советник Арджуны, третьего из братьев, и его колесничий. В ряде контекстов их отношения строятся по типичной эпической модели героев-побратимов, как Гильгамеш и Энкиду, Ахилл и Патрокл, Давид и Иоаннафан и тому подобное. Одновременно Арджуна оказывается своего рода смертным дублером Кришны. Как уже говорилось выше, именно Кришна перед битвой на Курукшетре произносит текст проповеди, ключевой для всех направлений индуизма, известный нам как Бхагавадгита. Имя Кришны буквально переводится как «черный», «темный», что соответствует цвету кожи у изображений Бога. Темно-синий, темно-лиловый, иногда черный. Существует мнение о том, что это обстоятельство может свидетельствовать о южноиндийских, дравидийских корнях образа. Биография Кришны детально представлена в Пуранах. Родина его называется Древняя Матхура. По этой причине и сегодня культ Кришны в Матхуре и ее округе имеет широкое распространение. Матхура – город, существующий в Индии и сегодня, расположен к югу от Дели, является административным центром одноименного округа. Родившийся в царской семье, сын Васудевы и Деваки прошел типичную для эпического героя стадию жизни на чужбине. Его дядя, брат Деваки, коварный Канса, желая захватить престол, заточил в тюрьму своего отца Уграсену, а заодно и свою сестру Деваки и ее мужа Васудеву. По одной из версий, желая избавить мир от Кансы, Вишну решил родиться в образе человека. Кансе же было предсказано, что он погибнет от рук восьмого сына Деваки. Потому жестокий царь, подобно царю Ироду, велел убивать всех рождавшихся у сестры мальчиков. Спастись удалось седьмому сыну Балараме. Восьмого же мальчика чудом получилось отправить в далекие от Матхуры земли на противоположный берег Ямуны. Кришна вырос в маленькой деревне Гакула. Его приемные родители Ешода и Нанда относились к мальчику как к родному. Многочисленные фольклорные сюжеты о детстве Кришны создают ему имидж типичного трикстера. Он ворует лакомства, крадет одежду у купающихся девушек, хитростью побеждает чудовищ и тому подобное. Уже в юном возрасте он совершает подвиги. Спасает людей и животных от потопа, одним мизинцем подняв гору Говардхана. Изгоняет с берегов Ямуны страшного змея, который своим ядом отравлял воды и тому подобное. Подвиги Кришны, важнейшие из которых убийство злодея Кансы, темы, широко представленные в индийской поэзии. После убийства своего главного врага Кришна приобретает имидж настоящего воина. Уже в этом статусе он принимает участие в битве на Курукшетре. Он же строит город Двараку, в который переселяет всех жителей Матхуры. Как типичный трикстер, Кришна, играя на флейте, очаровывает гопи, пастушек. Юный бог в их окружении — необычайно популярный сюжет индийского изобразительного искусства. Любовные игры юного Кришны с пастушками оказали сильное влияние на оформление культовой практики кришнаизма. К числу гопи принадлежала и Радха, возлюбленная юного бога. Ее образ выделяется из числа остальных пастушек далеко не сразу. Особое значение он приобретает у кришнаитских поэтов эпохи Средневековья. Впрочем, помимо многочисленных возлюбленных, у Кришны бесчисленное количество жен, любимая из которых — прекрасная Рукмини, дочь царя Бходжи, похищенная героем. И Радха, и Рукмини — иногда отождествляются с супругой Вишну Лакшми. От 16 100 жен у героя многочисленное потомство. Именно образ Кришны-любовника приобретает особую популярность в средневековой Индии. Гибель Кришны происходит в лесу, где охотник случайно принимает его за оленя. После этого город Двараку, где он правил, затопляет море. Сегодня в Индии чрезвычайно широко празднуется Кришна Джанмадхами, день рождения Кришны, который отмечается в темную половину месяца Бхадра, август-сентябрь. Основные области празднования связаны с мифической биографией Бога, Матхура, место рождения, и Вриндавана, место, где Кришна провел детство и юность, важный объект паломничества для индусов. Торжественные обряды проводятся в храмах, на улицах и в домах верующих. Молитвы и исполнение гимнов чередуются с театрализованными постановками истории жизни Кришны, так называемые «Раслила» или «Кришналила» — мистериальная народная драма Северной Индии. Юноши и девушки танцуют, подражая его танцам с гопи. Осуществляется поклонение изображениям божества, мурти, которые вместе с фигурками Радхи ставят на качели, купают в молоке и сливках и тому подобное. Кульминация празднования приходится на полночь, когда, как считается, родился Кришна. Отличительной чертой праздника является его редкая для региона демократичность. В торжествах принимают участие все люди без каких-либо кастовых ограничений. С образом Кришны на севере Индии часто связывают и один из самых популярных индийских праздников — Холи, весенний праздник наступления Нового года. Баларама Баладева. Старший брат Кришны. Иногда, как и сам Кришна, рассматривается в качестве воплощения Вишну. Порой его осмысляют как аватара мирового змея Шеши, на котором Вишну лежит. Мифическая биография Баларамы частично совпадает с биографией брата. Он также воспитывался в чужой семье. Как и для Кришны, для Баларамы основным врагом является коварный царь Канса, захвативший престол и заточивший в тюрьму их родителей Васудеву и Деваки. Впрочем, согласно мифу, дабы уберечь Балараму от жестокого Кансы, который убивал всех детей Деваки, Вишну поместил его зародыш в чрево Рахини. Потому в текстах Балараму часто называют именно ее сыном. В эпосе он именуется также Халаютха, буквально «вооруженный плугом», что указывает на некую его связь с земледельческими культами. Баларама, как и его брат, присутствует среди персонажей Махабхараты. Именно он обучал искусству сражения на палицах и второго из братьев Пандавов Бхимасену и Дурьодхану из рода Кауравов. В тексте девятой книги повествуется о паломничестве Баларамы, не желающего принимать участие в войне Пандавов и Кауравов, к святым местам. Он, герой из рода Яду, в этом эпизоде выступает как благородный и благочестивый человек, пребывающий в суровом обете, всячески заботящийся о паломниках, раздающий дары брахманам. Вернувшись из паломничества, Баларама становится свидетелем битвы на палицах Бхимасены и Дурьодханы. Хотя оба героя были обучены им, но те 13 лет, что пандавы жили в изгнании, Дурьодхана провел в тренировках. Кроме того, все тело его, кроме бедер, было неуязвимо для ударов. Потому Бхимасена никак не мог одолеть его. Применив запрещенный в бою прием удар ниже пупа, Бхимасена раздробил бедра противника, победив его. Тем самым он сдержал клятву, данную во время игры в кости, с которой начались злоключения пандавов. Именно тогда он сказал ведущему нечестную игру Дурьодхане: «Я раздроблю твои бедра палицей в битве». Это же некогда обещал Дурьодхане оскорбленный мудрец Майтрея. Разгневанный обманом Бхимасены, Баларама бросился было на него, замахнувшись плугом, однако был остановлен братом. Кришна убедил Балараму в том, что вины Бхимасены в исходе битвы нет. Таким образом исполнилась данная им клятва и сбылось проклятие Майтреи. Баларама играет при Кришне характерную для эпоса роль напарника-героя. Потому часть подвигов у них общая, в том числе многочисленные победы над демонами. В отличие от темнокожего Кришны, у Баларамы кожа светлая или золотистая. Эпосы Пураны объясняют разницу в цвете кожи у братьев тем, что Кришна был рожден от черного волоса Вишну, а Баларама — от белого. Одежда его, напротив, темно-синяя, тогда как у Кришны одеяние желтое. Подобная зеркальность придает этим двум героям черты, роднящие их с типичной для мифов разных народов мира близнечной парой, в которой персонажи олицетворяют противоположные черты и явления. Как и Кришна, Баларама — объект поклонения для кришнаитов. Калки Калкин. Калки Вишнуяшас — последняя десятая из аватар Вишну, появление которой ожидается в конце времен. Упоминание Калки впервые встречается в Махабхарате, позднее — в Пуранах. Считается, что рожденный в семье брахманов Калки будет жить в конце века бедствий, Кали-юги, и станет свидетелем всех пороков человечества, дошедшего до самого конца на пути деградации. В эту эпоху власть на Земле окажется в руках низких, варваров, млечхов и шудр. Низвергнув их при помощи совершения обрядов, Калки восстановит благочестие, социальный порядок, основанный на принципах дхармы, и власть подлинного царя. Махабхарата сообщает, что явится он на свет в достойной брахманской семье в деревне Сампхала. Название этого поселения принято отождествлять с буддийской Шамбалой. С этим обстоятельством связано и то, что сам Калки часто соотносится с Буддой Матрейей или будущим Буддой, своего рода спасителем. Калки, согласно Махабхарате, будет наделен великой силой, умом и могуществом. Он возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцири. Этот царь, побеждающий дхармой, примет верховную власть и внесет покой в метущийся мир. Сверкающий брахман, высокий помыслами, явившись миру, положит конец разрушению. Махабхарата 3.188. Калки Вишнуяшас часто изображается всадником Мессии на белом коне. Вполне вероятно, что его образ оформился под влиянием ближневосточной традиции и потому имеет сходство с образами, известными по откровению Иоанна Богослова. Мохини. Одна из аватар Вишну. Согласно мифу о Пахтане океана, бог Вишну, желая защитить от асуров напиток бессмертия, Амриту, принял облик прекрасной женщины. Очарованные ее красотой асуры, потеряв рассудок, добровольно отдали ей сосуд с напитком. Махабхарата 1.16. Согласно другой легенде, Мохини сумела обольстить Шиву, в результате чего тот признал могущество Вишну. От связи Шивы и Мохини был рожден бог Харихара, соединяющий в себе черты и Вишну, Хари, и Шивы, Хары. Именно этот сюжет в эпоху нового времени вызывал глубокое возмущение христианских миссионеров, усматривавших в нем историю блуда между индийскими богами и считавших его свидетельством глубокой аморальности язычников. Джаганнатх. Именно идея аватар немало поспособствовала постепенному распространению индуизма и по всему субконтиненту, и за его пределами. Одним из характерных примеров адаптации аборигенного божества в индуистском пантеоне является знаменитый культ Джаганнатха, существующий в Одише, ранее Ориса, на востоке Индии. Этот бог официально считается воплощением Кришны, тоже аватара Вишну. Впрочем, шиваиты видят в нем очередное воплощение Шивы Бхайравы, а джайны — одного из своих тиртханкаров, наставников Джинанатха. Однако и его специфический облик, и ближайшее окружение отчетливо свидетельствуют: перед нами изначально аборигенное, то есть неарийское божество. Оригинальное изображение Джаганнатха представляет собой в достаточной степени грубо сделанную статую под 2 метра ростом. Условность, с которой передается антропоморфность этого бога, не имеет ничего общего как с классическими изображениями Кришны, так и с индуистской иконографией в целом. Вместо же привычной для образа бога-пастуха очаровательной пастушки Радхи, компанию Джаганнатху составляют столь же грубо вырезанные из дерева фигуры, считающиеся изображениями его брата Баларамы, Балабхадры, и сестры Субхадры. Очевидно, что все три божества изначально восходят к племенным культам. Центром культа Джаганнатха является город Пури, где в XII веке был построен его храм. Именно сооружение этого храма постепенно превратило воплощение Кришны в главного бога региона. Считается, что он сыграл важнейшую роль в формировании этнической общности Ория. Колоссальное значение и храма, и культа Джаганнатха сохраняется до сегодняшнего дня. С культом Джаганнатха связан ряд ритуальных традиций, некоторые из которых заработали дурную славу в европейском общественном мнении. Прежде всего, это касается знаменитого как по всей Индии, так и далеко за ее пределами праздника колесниц Ратха-ятра, который отмечается в июне-июле. К началу церемонии в Пури со всей Индии съезжаются многие тысячи паломников. Главное событие Ратха-ятры — ритуальный провоз на огромных колесницах высотой 10-11 метров, который тащат запряженные в них люди статуи богов по главной улице Пури Бара-Данда в храм Гундичи, где статуи проводят 7 дней. По истечении срока статуи на тех же колесницах возвращают обратно. Движение сопровождается песнопениями и мистериальными представлениями. Дурную славу этот праздник заслужил из-за случаев ритуальных самоубийств среди паломников, бросавшихся под колеса. Природа этого явления состоит в том, что такая смерть, по представлениям верующих, позволяет разорвать цепь перерождений, то есть достичь мокши, или как минимум обеспечить лучшее рождение в будущем. Красочные описания этой страшной традиции встречаются у многих путешественников, ставших свидетелями церемонии. Вот как в XVII веке об этом писал живший при дворе великих моголов Франсуа Бернье, 1620-1688. В городе Джаганнате, расположенном на берегу Бенгальского залива, находится знаменитый храм идола того же наименования. Джаганнате, искаженное имя Джаганнатха. Там ежегодно происходит праздник, который продолжается от 8 до 10 дней. На этот праздник собирается невероятная толпа народу, как собирались в древние времена в храме Амона и как это в настоящее время бывает в городе Мекке. Говорят, что там собирается более 150 тысяч человек. Сооружается огромная деревянная машина, я видел нечто вроде этого в некоторых других местах Индии, с целым множеством причудливых фигур, напоминающих наше изображение чудовищ с двумя головами, с телом наполовину человеческим, наполовину животного, огромные ужасного вида головы сатира и дьявола. Машина стоит на 14 или 16 колесах, вроде тех, какие бывают на лафетах у пушек. Ее тащат 50-60 человек. Посредине, на видном месте, стоит идол Джаганнат, богато разодетый, пышно украшенный, и его возят из одного храма в другой. В первый день, когда идола торжественно показывают в храме, там собирается такая огромная толпа и происходит такая давка, что не бывает года, чтобы некоторые из этих несчастных паломников, утомленных долгим путешествием, не были задушены. При этом все благословляют их судьбу и считают, что им выпала великая честь умереть в такой священной обстановке. А когда эта дьявольская колесница совершает свой переезд, находятся люди, я это не выдумываю, настолько безумные и суеверные, что они бросаются на землю под тяжелые колеса, которые давят их. По их мнению, нет деяния более героического и почетного, чем такое самопожертвование. Они верят, что Джаганнат немедленно примет их к себе в качестве детей и возродит их к новой жизни, которая принесет им счастье и высокое положение. Брамины поощряют эти грубые заблуждения и суеверия ради своих выгод и частных интересов. Брамины, искаженное брахманы. Не хочу сказать, что они делают это, чтобы получать милостыню и пользоваться уважением как лица, посвященные в великие таинства. Они доходят до такого отвратительного обмана и гнусности, что я не поверил бы, если бы не мог до конца убедиться в этом. Эти мошенники выбирают красивую девушку, которая, как они говорят и как они заставляют верить этот идиотский невежественный народ, становится невестой Джаганнатта. Речь идет о так называемых девадаси, буквально рабыни Бога. Подробнее речь о них пойдет ниже. Вместе с идолом ее торжественно перевозят в храм. Там ее оставляют на всю ночь, причем внушают ей, что Джаганнат явится и будет спать с ней. Ей поручается спросить Бога, будет ли год плодородным, и какие процессии, праздники, молитвы, а также какую милостыню требует он за свои благодеяния. Ночью один из этих обманщиков входит в храм через узкую дверцу в задней стене, тешится с ничего не подозревающей девицей, убеждает ее во всем, что ему нужно, и на следующее утро, когда из этого храма в другой ее везут в триумфальной колеснице рядом с Джаганатом, как его супругу, она по требованию браминов громко возвещает народу, как подлинные слова самого Джаганата, все, что ей наговорили эти обманщики. С появлением индийских диаспор, с одной стороны, и все возрастающим интересом к индийской культуре, с другой, складывается традиция организовывать церемонии Ратхаятры и за пределами не только Пури, но и Индии, в том числе в Западной Европе и в США. От санскритского «джаганатх» происходит искаженное «джаггернаут» — слово в лексиконе европейцев, а затем жители Нового Света, которое используется для обозначения опасной, безжалостной и неотвратимой силы, сминающей все на своем пути. Приобретя самостоятельное значение, термин стал использоваться в отрыве от своего первоначального происхождения. В 60-х годах это имя присвоено одному из героев комиксов, суперзлодею Кейну Марко. В 80-е годы имя «Джаггернаут» взяла себе американская музыкальная группа, игравшая в стиле трэш-метал. Шива. Один из двух, наряду с Вишну, важнейших богов в индуистском пантеоне и один из трех богов Верховной Триады — Тримурти. С одной стороны, в качестве самостоятельного божества Шива начинает функционировать относительно поздно, ближе к концу первого тысячелетия до нашей эры. С другой, истоки его культа уходят корнями в глубокую древность. Вероятнее всего, образ Шивы не только включает в себя черты даорийских верований, особенно в тех аспектах, которые придают этому божеству и его культу страшные черты, но и генетически связан с ведийским пантеоном. Прежде всего, с богом бури, грозы и гнева Рудрой, который, по версии некоторых исследователей, не должен рассматриваться как типичное ведийское божество и может иметь связи с аборигенными культами, одним из эвфемистических эпитетов которого и было слово «сива» — «благой», «приносящий счастье». Эпитет этот, правда, не обнаруживается в ранних ведийских текстах и начинает широко использоваться лишь ближе к середине первого тысячелетия до нашей эры. Роль Рудры в Ведах не слишком значительна. Известно, что он Асура и отец группы Рудр, богов, отождествляемых с Марутами. В научной литературе иногда истоки образа Шивы ищут в изображении рогатого божества, сидящего в позе лотоса и окруженного животными, сохранившимся на печатях харапской эпохи. Эта версия, однако, убедительных доказательств не имеет. Можно предположить, что от ведийского Рудры Шива позаимствовал свою неистовость и гневливость. Ему же он обязан амбивалентностью образа. В ведийской традиции Рудра, с одной стороны, предстает как небесное божество, сопровождающее войско Индры, состоящее из марутов, которые считаются сыновьями Рудры. С другой же имеет связь с хтоническими силами, змеями и злыми духами. В некоторых случаях он даже наделяется чертами каннибала. Рудра распространяет ужас над миром. Он имеет касательство к теме смерти, может насылать страшные болезни и посылать яд. Многие молитвы, обращенные к Рудре, — это просьбы о пощаде. Но его же одновременно и целителя молят о лекарстве, дающем долгую жизнь. «С помощью данных тобою самых целебных лекарств, о Рудра, я хочу прожить 100 зим. Прогони подальше от нас враждебность, нужду, разгони во все стороны болезни». Ригведа 2.33.2. Ту же двойственность мы обнаруживаем позднее в образе Шивы. Тот не только гневлив, но и милостив, о чем свидетельствует толкование его имени. С течением времени эпитет Рудры Сива в ведийских текстах превратился в самостоятельное имя бога. В составе богов Тримурти Шива наделен функцией разрушителя Вселенной, тогда как Брахма — ее создатель, а Вишну — хранитель. Как разрушитель Вселенной, он уничтожает ее в конце каждого мирового периода — кальпы, чтобы затем она вновь возродилась. Иконография Шивы может варьироваться в зависимости от того, в какой ипостаси он представлен в данном конкретном случае. Так в качестве великого аскета, махайогин, Шива изображается голым, с телом покрытым пеплом, состоящими дыбом волосами, украшенными месяцем. Сквозь эти волосы протекает священная река Ганга. Шея Шивы украшена ожерельем из черепов, а уши — серьгами из змей. Именно в этом виде в Гималаях на священной горе Кайласа он сидит на тигриной или на оленьей шкуре, погруженной в глубокую медитацию. Другое наименование Шивы-аскета — Тьягараджа. Термин «тьяга» может быть истолкован как самопожертвование или отказ и традиционно связывается с практикой подвижничества. Соответственно, Тьягараджа можно перевести как «царь аскезы». Крупнейший и авторитетнейший храм, посвященный ему, находится в Тирувароре, Тамилнаду, и существует с IX века. С образом Шивы-аскета согласуется тот факт, что уже в эпосе стремящийся умилостивить этого бога человек обращается к практике подвижничества. Одна из характерных черт облика Шивы — третий глаз во лбу, потому он трехглазый, трилачанам. Согласно мифу, этот глаз появился, когда его жена, прекрасная Парвати, закрыла своими ладонями глаза мужу, из-за чего мир погрузился во тьму. Другая интерпретация этой черты образа Бога — ассоциация трех глаз с солнцем, луной и огнем. Третий глаз обладает губительными свойствами. Так считается, что когда юный бог любви Кама посмел мешать медитации Шивы, тот в гневе сжег несчастного огнем своего третьего глаза. Широко распространен образ Шивы Бхайравы, буквально ужасный, одна из опасных форм этого божества. Его устрашающие атрибуты — ожерелье из человеческих черепов, оскаленные клыки, спутанные волосы. В этом образе могут различаться разные варианты, некоторые из которых только косвенно связаны с Шивой. По одной из версий индуистского мифа Бхайрава, это сам Шива, по другой — гневный бог, рожденный из его крови. Одноименный персонаж встречается и в мифологии джайнов, и в мифологии буддистов. В индуизме супруга Бхайравы, богиня Бхайрави, одна из форм богини Дурги. Еще одна необычная ипостась Шивы — некое двуполое существо, которое может носить разные имена. Например, Артханари или Артханаришвара, Наранари — мужчина-женщина, Джагатпитри — Джаганматри, отец живого, мать живого и так далее. Предполагается, что в этом образе Шива соединяет черты себя самого и своей супруги. В этом статусе он имеет специфическую иконографию. Может изображаться в виде антропоморфного существа, правая половина которого мужская, а левая — женская. С одной стороны, этот специфический образ объясняет особое религиозное отношение и в современной Индии к людям с чертами гермафродитов. С другой, очевидно, он имеет очень древние истоки. В определенном смысле сходные черты можно обнаружить у древнегреческого гермафродита, сына Гермеса и Афродиты, либо же у малоазийского Агдистиса. Как и другие индуистские боги, Шива многолик и многорук. У него может быть как 4, так и 5 лиц. В своих 4 руках он держит тришулу, тризубец, топор или палец с черепом у основания рукоятки, дамару, небольшой барабан в форме песочных часов, а также сеть, копье Пашупату, лук — пинаку, потому одно из его имен владыка Пинаки, и стрелы, подобные змеям, и так далее. Его вахана, ездовое животное, бык Нандин. Иногда он перемещается на колеснице, в которую запряжены львы. Место обитания Шивы — вершина горы Кайласа в Гималаях или лес на горе Мандаре. Еще одна особенность иконографии Шивы — синий цвет его шеи, черта, среди прочего, роднящая его с Рудрой. Ее происхождение связано с сюжетом мифа о пахтане океана богами, желавшими добить напиток бессмертия — Амриту. Именно тогда Шива выпил страшный яд Калакуту, задержав его в горле, из-за чего его шея посинела. Этим же сюжетом объясняется то, что на изображениях тело бога часто окружено сиянием. Другая ипостась Шивы — царь танца, Натараджа. В этом танце Тандава, который Шива вместе со своей женой Деви исполняет на теле убитого демона Асуры, воплощается космическая энергия. Так он создает Вселенную, одновременно тем же танцем ее разрушая, чтобы затем сотворить заново. Воплощением Шивы может выступать и традиционный для индийской культуры фаллический символ — лингам. С этим объектом поклонения связано еще одно имя Шивы — Лингараджа, царь лингама. Традиция поклонения лингаму напрямую связана с тем, что культ этого бога тесно ассоциируется с темой плодовитости людей и скота, равно как и с плодородием земли. Именно к Рудре Шиве обращаются эпические герои ради обретения потомства. Лингам в виде колонны, покоящейся на йони, женский половой орган, встречается в разных частях Индии и до сего дня является объектом поклонения для шиваитов. Он же служит и самостоятельным объектом культа, например, для лингаятов. Эта секта, как одна из модификаций направления Бхакти, возникла внутри шиваизма в начале второго тысячелетия нашей эры в землях западного Декана и южных областях Махараштры. Специфическими чертами учения являлись критики внешней обрядности, провозглашение необходимости суровой аскезы и паломничества, а также всеобщего равенства, то есть отрицалось варна-кастовое устройство общества. Последнее обстоятельство парадоксальным образом соотносится с тем, что сегодня лингаяты превратились в самостоятельную кастовую группу, представленную главным образом на территории Карнатаки. Карнатака — прежнее название Майсур, штат на юго-западе Индии. Существующая в рамках шиваизма традиция поклонения йони характерна прежде всего для шактистов, тех, кто почитает шакти — женскую энергию, женскую манифестацию божества. Для них йони выступает как воплощение шакти. Происхождение этого специфического культа традиция связывает с мифом о Сати, супруги Шивы, тело которой после совершения ею самосожжения было разделено Вишну на части и разбросано по всей земле. В том месте, куда упал детородный орган Сати, предположительно в районе современного Ассама, возник храм и появилась традиция почитания йони. Существует особая секта йониджа, для которых йони — главный объект поклонения. Вот как обряды, связанные с лингамом и йони, выглядят в описании французского путешественника Альфреда Грандидье 1836-1921. Все они, храмы, посвящены Махадеве, великому богу, боготворимому как верховный источник жизни и производительности в образе каменного, почти необделанного столбика, возвышающегося из середины маленькой деревянной посудины. Махадева, Шива. Набожные индусы поклоняются, как и в главном бенаросском храме, этому грубому символу божествам или лингаму, обливая его кокосовым маслом или делая ему разные вещественные приношения, как то рис, домашнюю птицу и прочее, которыми, само собой разумеется, пользуются не столько боги, сколько брамины. Бенарес, современный Варанаси, священный для индуистов город. Масло, которым поливают идола, благоговейно собираемое в стоящем внизу сосуде, обладает драгоценным свойством творить чудеса. Священники часто покрывают красной краской этого своеобразного идола. В мифологии индуизма у бога Шивы есть постоянные спутники, разнообразные демоны, злые духи и оборотни, имеющие отношение к загробной кладбищенской тематике — бхуты, пишачи, виталы и так далее. Это еще раз подчеркивает связь Шивы и темы смерти. По версии, предложенной Махабхаратой, именно он сделал бога Яму владыкой мертвых. Постоянный посетитель места кремации, шмашаны, Шива украшает себя черепами и пьет из чаши, сделанной из черепа. Отсюда еще одно его имя — Капалин, от слова «капала» — череп. От этого же имени происходит наименование древней шиваитской секты — Капала, члены которой, капалики, выглядели весьма устрашающе, посыпали тело пеплом с погребальных костров, облачались в тигровые шкуры, носили с собой четки из человеческих костей и чаши, сделанные из черепов. Есть версия о том, что в среде капаликов практиковались человеческие жертвоприношения. В настоящее время, судя по всему, этой секты не существует, однако отрывочные сведения о ней подпитывают фантазии западных писателей. Так страшные рассказы о капаликах легли в основу раннего романа знаменитого американского писателя Дэна Симмонса «Песнь Калли». Один из наиболее значимых праздников для шиваитов — Шиваратри или Маха-Шиваратри — Великая ночь Шивы, который приходится на февраль-март. В ночь Шиваратри верующие проводят бдения, читая священные тексты, прославляющие Шиву, и исполняя посвященные ему религиозные гимны. Тем, кто бодрствует в эту ночь, обещано материальное благополучие и процветание. Ленивцев же ждет разорение и место в аду. В честь Шивы проводятся всевозможные ярмарки на берегах водоемов. В рамках шиваизма почитаются также ближайшие родственники Шивы. Прежде всего, объектом поклонения является его супруга, известная в разных воплощениях — Парвати, Деви, Дурга, Кали, Ума и так далее. У него двое сыновей — воинственный бог Сканда и возглавляющий свиту отца слоноголовый бог Ганеша. Ездовое животное — Вахана Шивы, бык Нандин. Сохранились многочисленные свидетельства приверженности шиваитским культам реальных правителей эпохи древности, кушанских царей Вимы Катфиза и Хувишки, царей из династии Вакатаков, представителей династии Гуптов, возможно, раннесредневекового правителя Харши. Особую роль Шива играл в идеологии воинственных кланов Раджпутов в средние века и раннее новое время. Уже в начале нашей эры шиваизм начал распространяться за пределами Индии. К концу первого тысячелетия традиции поклонения Шиве обнаруживаются на территории современных Индонезии, например, на Яве и на Бали, и Камбоджи, а также в некоторых областях Центральной Азии. На сегодняшний день традиции поклонения Шиве распространены по всей Индии, равно как и за ее пределами — Шри-Ланка, Непал. Очевидно, что в ряде аспектов шиваизм древнее вишнуизма. Последний, впрочем, в настоящее время распространен шире. Супруга Шивы. Вокруг разнообразных образов супруги Шивы, а также супруг ряда других божеств, сложилась система представлений о Шакти, обожествленной женской энергии, своего рода ипостаси энергии самого Бога. На базе этих представлений оформилось особое течение в индуизме, называемое шактизм. В его основе лежит культ Деви, богини, проявляющей себя в разных обликах. Существенная часть верования этого толка имеет отчетливо неарийское происхождение, то есть во многом восходит к аборигенным верованиям. Деви, буквально «богиня», или Махадеви, буквально «великая богиня», жена Шивы, подобно своему супругу, может выступать в разных амплуа и встречаться под разными именами. Некоторые из них относятся к ее милостивым ипостасям, некоторые обозначают богинь, облик которых и функции жестоки и опасны. Прекрасны и благорасположены к людям Ума, Парвати и Гаури. Наиболее мрачный образ супруги Шивы — Кали. Именно с ней связаны страшные формы почитания, включающие кровавые жертвоприношения. Впрочем, принесение козлята и ягнят в жертву, прекрасной и благосклонной к людям Парвати, тоже известная практика. В образе супруги Шивы часто соединяются традиции, с одной стороны, уходящие корнями в ведийскую эпоху, с другой — в народные неарийские верования. Последние, в частности, наделяют Махадеви чертами древней богини-матери. В этом случае к ее имени, чаще всего Кали, добавляется слово «амма», «амба» или «амбика», буквально «мать». Культ матери Кали в этих случаях отчетливо демонстрирует черты племенных верований, что часто придает ритуальным традициям кровожадности. По всей видимости, Стивен Спилберг в своем фильме «Индиана Джонс и храм судьбы» хотел донести до зрительской аудитории именно эти идеи. При попытке принести в жертву главных героев устрашающего вида жрец, громко выкрикивает имя «Калли Амма». Сати. Дочь Дакши, одного из второстепенных ведийских богов Адитьев, Сати решилась выйти замуж за Шиву вопреки воле отца. Разгневанный, тот не стал приглашать новоявленного зятя на церемонию изначального жертвоприношения. Тогда Сати в отчаянии бросилась в огонь жертвенного костра. Обезумевший от горя Шива отрубил Дакши голову и начал танцевать, держа в объятиях тело погибшей жены. Вишну, желая остановить этот страшный танец, разделил тело Сати на куски и разбросал их по разным частям земли. Из них возникли священные места, которые сегодня для индусов являются объектами паломничества. Сати же возродилась в образе других жен Шивы. Этот миф, среди прочего, объясняет принятая традиция обозначения праведной и преданной супруги словом «сати». Этим же термином называют существовавший многие века обряд самосожжения вдовы на погребальном костре мужа. В индийских источниках ведийской эпохи явных упоминаний этой практики нет, однако уже в Махабхарате есть рассказ о том, как младшая жена царя Панду, Мадри, взошла на погребальный костер своего мужа. Махабхарата 1.116. Упоминания Сати дидактической литературы обнаруживаются лишь в конце эпохи древности. Зато многократно о них сообщают античные авторы. Так греческий историк первого века до нашей эры Диодор Сицилийский в своих сочинениях предлагал европейский взгляд на ситуацию. У них существует правило, чтобы жены сжигали себя на костре вместе с трупами мужей. Этот закон был у них установлен по вине одной женщины, отравившей своего мужа. Историческая библиотека, 1791.3. Цицерон же оценивал традицию Сати иначе, сообщая в своих тускульских беседах следующее. А жены в Индии, когда муж их умрет, вступают в спор, чтобы решить, которую из них он любил больше всех, ведь обычно у каждого много жен. Кто оказывается победительницей, та радостная, провожаемая своими, возлагается вместе с мужем на погребальный костер, а побежденная опечаливается. 5.78. В последующей эпохе как упоминания, так и описания обряда в сочинениях людей с Запада встречаются все чаще. Пожалуй, самое экспрессивное из них принадлежит перу французского врача, философа и путешественника Франсуа Бернье, который видел в этой практике свидетельство наивности, легковерности и необразованности индийского народа. Вот что пишет он о своем восприятии этой традиции. «Многие из тех, кого я расспрашивала о самосожжении женщин, хотели меня убедить, что это делается исключительно из-за привязанности к мужьям. Но вскоре я пришел к убеждению, что это — результат давних и глубоко укоренившихся предрассудков. Матери, с молоду приученные к этому суеверию, как к чему-то весьма добродетельному, похвальному и неизбежному для женщины, дорожащей своей честью, внушают то же самое своим дочерям еще в самом нежном возрасте, хотя по существу это есть хитрая затея мужчин, придуманная с целью держать своих жен в более строгом повиновении, заставить их быть особенно внимательными во время болезни и отбить у них охоту отравлять своих мужей». Этот фрагмент письма Бернье кажется весьма примечательным. Автор 12 лет жил в Индии, вероятно, он был неплохо знаком с местными традициями, насколько это возможно, живя во дворце великого Могола. Но при выборе объяснений для традиции сати из всех ему известных останавливается все же на версии европейской, восходящей к античным текстам. Между тем, сама индийская традиция видела в сати престижную церемонию, наделявшую ореолом святости и место совершения самосожжения и саму вдову. Как писал Марко Поло, таких жен много похваляют. Предполагалось, что женщина, вступившая на погребальный костер мужа, в будущем рождении, подобно супруге Шивы, вновь сможет соединиться с мужем. Одновременно ей обещалось столько лет небесного блаженства, сколько волосков на теле. Начиная с эпохи древности в текстах и в общественном мнении, обнаруживается представление о том, что идеальная супруга всегда следует за мужем и в жизни, и в смерти. Как говорит одна из эпических героинь, царевна Савитри, подобно Драупаде воплощение образа идеальной жены, «Ведут ли куда-нибудь моего супруга, или сам он идет по своей воле, я должна идти следом, такова извечная дхарма». Махабхарата 3.281. В контексте темы сати этот пример особо показателен, ибо слова эти Савитри произносит, обращаясь к богу смерти, Яме, пытающемуся увести душу ее умершего мужа Сатьявана в свое царство. Кроме того, стоит признать, идея о том, что в преждевременной кончине мужа виновата жена, грехами в прошлых рождениях, нарушением норм поведения, в некоторых случаях даже тем, что обращалась к мужу по имени, пусть и не всегда отчетливо сформулированная, обнаруживается довольно часто. В определенном смысле совершение сати полностью эту вину искупает. Несмотря на попытки еще британцев бороться с этой варварской традицией, даже в 21 веке время от времени появляются единичные упоминания о женщинах, совершивших сати. Шива и Парвати. Парвати, Ума Гаури, дочь Химавата, бога Гималаев и прекрасной апсары Минаки. В индийской традиции, наряду с Драупади, супругой Пандавов, героев Махабхараты и Савитри, супругой царевича Сатьявана, которого она вырвала из рук бога смерти Ямы, образчик идеально верной и любящей жены. Обыкновенно она изображается в виде юной красавицы. Ее описание в поэме «Калидасы. Рождение Кумары» дает наиболее полное представление о древнеиндийском каноне женской красоты. Она шествует подобно лебедю, ее стан стройнее ствола пальмы, грудь и бедра округлы, а на теле три складки, лестница для быстроногого Камы. Строго говоря, сравнение красавицы с лебедем дается в русском переводе. В оригинале текста используется слово «хамса», которая чаще обозначает «дикого серого гуся». Собственно, бесподобная Парвати имеет походку гусыни. Пальцы Парвати прекраснее листьев ашоки, ногти подобны лепесткам, а голос слаще амриты. Ашока. Латынь «сарака ашока» — священное дерево. Она столь прекрасна, что украшает надетый на ней жемчуг. Словом, создатель над ней потрудился. Не пожалел он красот всевозможных, все совершенства собрал воедино и сочетанием залюбовался. Калидаса — рождение Кумары. Всемогущие боги именно ее предназначали в жены Шиве. По одной из версий, именно в Парвати возродилась первая супруга Шивы — Сати, которая сожгла себя на священном огне. Стремясь завоевать благосклонность нареченного, Парвати поселилась на вершине горы Кайласа, где тот предавался аскезе, чтобы заботиться о своем будущем муже. Но грозный Шива не замечал ни ее красоты, ни ее стараний. Тогда, желая обратить его внимание на прекрасную девушку, боги отправили на Кайласу божество любовной страсти Каму. Но Шива, пришедший в ярость от того, что его подвижничеству помешали, сжег Каму огнем третьего глаза. И разъярился великий подвижник, ликом в изломах бровей ужасая. Молния третьего глаза сверкнула, вспыхнуло пламя, ударило пламя. И вопреки заклинаниям ветра, «Смилуйся, Боже, не гневайся, Боже!» молнией Мадану испепелила. Калидаса, рождение Кумары. Ничего не оставалось Парвати, как самой обратиться к суровой аскезе. На солнце четыре костра зажигала, и в зной среди них неподвижно сидела. С улыбкой сидела, нежнейшая в мире, и, не отрываясь, на солнце глядела. Постилась она и при этом питалась небесною влагой и лунным сиянием. Жила, как деревья живут вековые, которым неведома пища другая. На голых камнях, без покрова и крова, заснувшую в ливень под ветром холодным, бросая на спящую молнии взоры, подвижницу видели зоркие ночи. Зимою в студеной воде застывала, и ветер и снег выносила во мраке, всю ночь сострадая тоскующим птицам, которые жалобно плачут в разлуке. Калидаса, рождение Кумары. Желая испытать чувства Парвати, Шива, приняв облик юного брахмана, явился к ней и стал всячески ругать себя самого. «Неужто жестокий тебя не жалеет, когда в беспорядке соломою рисовой волосы виснут и словно забыты цветами ланиты? Тебя, истомленную подвигом долгим, тебя, опаленную солнцем полдневным, подобную бледной луне на ущербе, неужто тебя не жалеет, любимый? Гордыня, видать, обуяла счастливца, когда заставляет он дивные очи взирать на полдневное гневное солнце, как будто нельзя на любимого глянуть». Калидаса, рождение Кумары. Не стала красавица слушать наветы, и тогда, покоренный ее преданностью, Шива согласился на брак. У Шивы и Парвати родились сыновья, великие боги Сканда, Кумара и Ганеша. В честь Гаури, Парвати и ее супруга в Индии отмечается праздник Гангаури, Гангаур. Главные его участники — замужние женщины и обрученные девушки. Хронологически начало церемонии приходится на весеннее равноденствие, а сами они затем продолжаются много дней, от 9 до 18. К началу праздника женщины лепят из теста или глины изображения богини, пышно украшают их и выставляют в храме. Рядом выставляют изготовленную из того же материала, но меньшего размера, фигурку ее мужа. Перед этими изображениями совершают обряды поклонения. Помимо храмовых торжеств, устраиваются катания фигурок Гаури на лодках. Эта церемония отличается от многих ей подобных тем, что вместо ожидаемого ритуального потопления изображения после вновь возвращают в храм. Торжества в честь богини проходят не только в храмах и на улицах, но и в домах. Характер домашних церемоний варьируется в зависимости от кастового статуса и профессиональных занятий семьи. Очевидно, что изначально праздник в честь Гаури и Шивы был теснейшим образом связан с темой плодородия и весеннего обновления мира. Сегодня во многом эту специфику он утратил. Кали. Махакали. Шьяма. Одна из ипостасей супруги Шивы. Она же один из наиболее устрашающих образов индуистского пантеона. Кали вобрала в себя черты многих аборигенных неарийских богинь. Это подтверждается в частности тем обстоятельством, что особую популярность ее культ имел и имеет до сих пор в племенной среде. Традиции поклонения этой богине сегодня широко распространен по всей Индии, но более всего в Бенгалии. Главный ее храм — Каликхат, расположенный в Калкатте, до 2021 года — Калькутта. Особую роль почитания Кали играла в обрядах поминовения предков, прежде всего по материнской линии. По словам французского путешественника и натуралиста Альфреда Грандидье, никакое индийское божество не внушает народу такого страха, как Кали, и никакая религия не представляет более кровавого культа, как культ этой богини. Ее почитают прежде всего как победительницу демонов. Поклонение Кали предполагает совершение кровавых жертвоприношений. В жертву кровожадной богини приносятся буйволы, черные петухи, бараны и козлы. Иконография ее известна по многочисленным изображениям разных эпох. Тело Кали обыкновенно черного цвета. Кали — буквально черное. На шее надето ожерелье из человеческих черепов, изо рта свисает окрашенный кровью ее жертв язык. В четырех руках она держит меч, жертвенный нож — и отрубленные головы. Часто богиню изображают танцующей на трупе ее мужа Шивы. Очевидно, адаптация образа Кали и включение его в индуистский пантеон произошли уже к первым векам нашей эры. Позднее разные аборигенные богини могли выступать в текстах под именем Кали. Так с ней устойчиво ассоциировалась тамильская Катравей. В Непале воплощением Кали до сего дня считается живая богиня Кумари. Живая богиня Кумари — культ, распространенный в Непале. В качестве богини выступает маленькая девочка от 3-5 лет, выбранная по особым критериям и сохраняющая свой сакральный статус вплоть до наступления полового созревания. Кумари живет во дворце в Катманду и выполняет определенные ритуальные функции — делает предсказания, исцеляет от болезней, дает благословение и так далее. Особое отношение к богине было у тхагов, убийц-душителей, секты которых существовали в Индии с эпохи Средневековья, а отдельные представители встречались и в начале XX века. Тхаги считали себя служителями Кали, а совершаемые убийства рассматривали как жертвоприношение богини. Обоснование своей деятельности тхаги формулировали в мифе о том, как Кали собрала своих адептов, одарила невиданной силой и хитростью, научила душить свои жертвы платком и разослала по всей Индии. Альфред Грандидье после путешествия по Индии оставил яркое описание богослужения Кали. Вот что он сообщает. «Я пожелал перед отправлением моим в путешествие по Индии принести жертву богине смерти Кали, и, погнав лошадей, отправился с этой целью к одной из прославленных местных святынь — маленькому храму, расположенному в предместьях Калькутты. При самом входе в него я был поражен ужасным божеством, почитаемым большинством современных индусов. Богиня Кали представляется в образе черной четырехрукой женщины с высунутым изо рта красным языком, держащий в одной руке огромный нож, а в другой — отсеченную голову. Ожерелье из мертвых голов и пояс из отсеченных рук составляет весь ее внешний покров. Опьянелая от крови, она пляшет на поваленном ею великане. Часто рядом с нею помещаются две подруги ее, представляемые в виде обнаженных, прикрытых лишь волосами своими женщин, утоляющих голод окровавленными членами человеческого тела. Помещающиеся у ног этих чудовищ, неразлучные спутники их, лисица и ворон, пьют кровь, капающую из отвратительной яствы. На знаменитых празднествах, устраиваемых в честь Дурги, Кали, набожные энтузиасты прокалывают язык свой раскаленным железом, и фантастические подвижники веры совершают над собой так называемое истязание Харак-Пуджа, вознесенные вверх на крюке, раздирающем на спине их кожу. Они преподносят с улыбкой на устах богини свои страдания, паря над толпою, взирающую на них в благоговейном удивлении. Представ перед идолом Кали, я принес ему в жертву только что купленного мною ягненка. В ту же минуту толпа священников произнесла известные заклинания над головой жертвы, посыпав ее слегка солью, после чего несчастного ягненка облили в несколько приемов водою, и затем жертвоприноситель одним ударом ножа отсек ему голову. Тело его было передано мне, как богоугодное яство, а голова осталась у священников в виде дани, взимаемой ими с верующих. В награду за мое приношение мне надели на шею цветочную гирлянду, которая была предварительно приложена к идолу, после чего, раздав несколько мелких монет толпе нищих, окружавших меня со всех сторон, препятствовавших мне выйти, я отправился домой. Мало какие индуистские традиции и культы так завораживали и пугали европейцев, а потому порождали столь бесконечное количество спекуляций и домыслов. Так у Жюля Верна в романе «Вокруг света за 80 дней» в процессе совершения ритуала сати в жертву кровожадной богине собираются принести девушку. В уже упомянутом выше романе Дэна Симмонса «Песнь Кали» современные последователи культа богини рисуются страшными религиозными фанатиками. Наконец, в одном из фильмов «The Beatles Help» именно служители Кали стремятся похитить несчастного Ринго Стара, чтобы принести его в жертву богине. Дурга. Как и Кали, Дурга — одна из страшных ипостасей супруги Шивы, непременная участница женской триады богинь в индуизме, наряду с Лакшми и Сарасвати. Дурга — богиня-защитница и воительница. Значительная часть ее подвигов, как и в случае с Кали, победа над разного рода демонами, например, Махишей. Она, как и другие ипостаси жены Шивы, Деви, Кали, воплощение Шакти, женской сексуальной энергии, потому наибольшим почтением пользуются у приверженцев шактизма. Обыкновенно Дурга изображается сидящей на льве или тигре. У нее 10 рук, в которых она держит оружие, полученное от разных богов. Тришула, полученное ею от Шивы. Волшебный диск чакра — от Вишну. Ваджра — от Индры. Петля — от Варуны и так далее. Как и в случае с Кали, богиня Дурга обладает рядом черт, указывающих на изначально неарийские корни ее образа. Об этом, среди прочего, свидетельствуют ее постоянные ассоциации с образом богини-матери, воплощающие как созидательные, так и разрушительные силы природы. С аборигенным происхождением Дурги, вероятно, связано и то, что культовая практика этой богини включает кровавые ритуалы. В жертву ей приносят животных, преимущественно козлов и буйволов. Возможно, в прошлом практиковались человеческие жертвоприношения. Скорее всего, ее арианизация и включение в индуистский пантеон произошли в первых веках нашей эры. При этом позднее Дурга, как и Кали, присвоила себе черты многих региональных богинь — тамильской Катравей и других. Главный праздник, отмечаемый в ее честь — Дурга-Пуджа или Дусера, важнейшая составляющая праздника Наваратри — 9 ночей, отмечаемого дважды в год, весной в месяце Чайтра — апрель-май и осенью в месяце Ашвина, сентябрь-октябрь. Первые 7 ночей соблюдается пост в честь 7-дневной битвы Дурги с демонами, лишившими людей возможности принимать пищу. На 8-й день праздника пост прерывается и устраиваются обильные трапезы. В Бенгалии, где Дусе расправляется с особой пышностью, на исходе 9-го дня специальные процессии, несущие фигурки Дурги, спускаются к водоемам, рекам, прудам, морю, где совершается торжественное ритуальное потопление изображений богини. Красочное описание церемоний Дургапуджи составил русский князь Салтыков 1806-1859, путешествовавший по Индии в 40-х годах XIX века. Ночи продолжались 3 ночи, после чего уже занялись идолами, в честь которых давались уже самые праздники. В каждом доме по этому поводу были сделаны огромные деревянные истуканы. Ночи — вид танцев, исполняемых женщинами, или же разновидность представлений, восходит к санскритскому нртия через пракритскую форму начча. Тут была богиня Дурга, розовая десятирукая женщина. Слева находилась другая богиня, белая, соответствующая, по словам образованных индийцев, Минерве. Еще богиня небесного цвета, желтый бог со слоновьей головой и какой-то темно-зеленый человек с усами и бакенбардами. Бакенбарды в Индии существуют издревле, чрезвычайно злой с виду и, вероятно, за это пожираемый баснословно рогатым львом. Он лежит на земле, богиня Дурга пронзает его окровавленную грудь посеребрённым копьем, а лев терзает его брюхо. Сарасвати, богиня мудрости. Отсюда, вероятнее всего, и происходит ее сравнение с римской Минервой. Описание третьей богини столь немногословно, что можно лишь предположить, речь идет о Лакшми, так как она, Дурга и Сарасвати вместе составляют верховную женскую триаду в индуизме. Ганеша, сын Шивы и Парвати. Все это было окружено огромным полукругом различных низших богов индийского Олимпа. Четвертый вечер все эти истуканы, в сопровождении многочисленной толпы, при ужасной разладице труб и цимбал, были отнесены к Гангу и брошены в воду. В эпоху Средневековья особой популярностью культ Дурги пользовался у князей и царей. Часто к 10-му дню Дусеры приурочивали начало военных кампаний. В современной Индии культ Дурги особо распространен в Бенгалии, Бихаре, Одише, Орисе и на индийском юге. Катравей. Дравидийская южноиндийская богиня, культ которой в классическом индуизме сливается с культом супруги Шивы Дурги. В пантеоне древних тамилов Катравей — богиня войны и охоты, воплощение разрушительного варианта сексуальной женской энергии. Упоминаний ее в древних текстах не слишком много, но красочное описание Катравей сохранилось в повести о браслете, памятнике тамильской поэзии середины первого тысячелетия нашей эры. Голова ее была украшена серебристой луной, она смотрела немигающим взором лобного глаза, у нее были коралловый рот, белозубая улыбка и горло, почерневшее от выпитого яда. Она сгибала вместо лука большую гору с горячегневным змеем в качестве тетивы. Полозубая змея была ей нагрудной повязкой. Она вздымала в руке трезубец, на плечах у нее была кожа слона, а на бедрах — шкура льва, полного анангу. Анангу — беспокойство, страх, тамильский. На ногах звенели колокольчики и воинские браслеты. Такова была Катравей, обладательница меча, исполненного победоносной силы. Она стояла на голове могучеплечевого демона, обладавшего двумя разными обликами. В этом описании богиня многими своими чертами уподобляется облику супруги Шивы Калли в статусе Махишасурамардини, то есть убийцы Асуры Махиши. Значительная часть ее устрашающих атрибутов — змей, третий глаз, почерневший от выпитого яда горло, трезубец и так далее — ясно свидетельствует о связи с культом Шивы. С другой стороны, в ее облике присутствуют и черты, имеющие отношение к образу Вишну. Руки богини подобны лотосам, она держит чакру и раковину. Ужасающий облик Катрави вполне согласуется с приписываемыми ей деяниями и качествами. Так все в той же повести о браслете. Она, потерявшая мужа, в гневе сжигает город Мадурай. Посвященные Катрави обряды включали в себя кровавые жертвоприношения животных, прежде всего буйвола. В древнетамильской литературе при этом фигурируют и человеческие жертвы. Воины, отрубающие себе головы, и якобы бросающие их на алтарь богини. Важную роль в образе Катрави играет тема ее девственности. Одно из имен богини — Кумари, дева, которая придает богине мощную силу, наделяет могучей энергией. Парадоксальным образом, одновременно она же считается матерью бога Муругана. Свита Катрави состоит из страшных демонических созданий — пей, которые бродят в ночи, поедая приношения богам и трупы воинов, павших в бою. Эти же воины одновременно рассматриваются тамильской традицией как жертвы богини. Ганеша, Ганапати. Бог мудрости и устранитель всяческих препятствий, но он же и их чинитель. Бог успеха, процветания и исполнения желаний. Согласно эпическим и пураническим текстам, Ганеша — сын Шивы и Парвати, он же возглавляет свиту Шивы. Считается, что возвышение бога произошло довольно поздно, не ранее середины первого тысячелетия нашей эры. В ведийских текстах образ его не встречается, но само имя или титул, буквально означающий «предводитель» в атаге Ганы, принадлежит Рудре или Шиве. Первые изображения Ганеши встречаются на индогреческих монетах конца первого тысячелетия до нашей эры. В записках о западных странах эпохи Тан китайского путешественника VII века Сюаньцзана упоминается некая гора вблизи города Капиши, дух которой принимает облик слона. Ступа, стоящая на горе, называется ступой каменного слона. В эпосе упоминания Ганеши встречаются мало и обнаруживаются главным образом в поздних пластах эпической традиции. Чаще он фигурирует в Пуранах, как вишнуитских, так и шиваитских. Эти обстоятельства отчасти согласуются с наличием в его образе значительного числа неарийских черт. В одного из важнейших индуистских богов Ганеша превращается уже к началу второго тысячелетия нашей эры. В современной Индии Ганеша необыкновенно популярен. Особенно его культ распространен на юге региона и в Махараштре. Ганеше возносят молитвы перед началом важных предприятий, ожидая содействия в начинании. В соответствии с его функциями изображение этого божества часто помещают над входной дверью, на перекрестке дорог, у входа в храм. Ему поклоняются, поднося фрукты, сладости и красные цветы, а также омывая изображение пятью нектарами — молоком, простоквашей, топленым маслом, медом и сахарным сиропом. Существуют группы ганапатитов от второго имени Ганеши Ганапати, которые именно его рассматривают как высшее божество. В мифологии индуизма это зооантропоморфное существо изображается сидящим, стоящим или танцующим. Обыкновенно у него тело тучного человека красного или желтого цвета, с круглым животом, короткими ручками, рук может быть от 2 до 10, и ножками и головой слона. Из двух бивней сохранился лишь один. Часто держит в руках топор, анкуш, инструмент погонщика, петлю, которую используют в Индии для обуздания дикого слона, Иногда один из своих бивней. Статус изображенного Ганеши может варьироваться в зависимости от положения хобота. Его ездовым животным, ваханой, является крыса. Мифологический сюжет, объясняющий природу специфической внешности бога, таков. На рождение сына Шива и Парвати забыли пригласить бога Шани, олицетворение планеты Сатурн. И тот в гневе своим взглядом испепелил голову ребенка. Брахма посоветовал Шиве и Парвати приставить к телу сына голову первого же существа, которое встретится им на пути. Таковым оказался слон. По другой версии, ситуацию спас Вишну, приставив к телу ребенка голову Гаджендры, царя слонов. Первоначальным обладателем головы, помимо уже упомянутых вариантов, иногда называется слоноголовый демон Гаджасура или же волшебный слон Айравата, ездовое животное Индры, либо же сын Айраваты. Впрочем, существует еще одно не менее распространенное объяснение специфической внешности Ганеши. Якобы голову ему отрубил сам его отец Шива, разгневанный тем, что сын не хотел пропускать его к Парвати. Бивня же Ганеша лишился, когда сражался с Парашурамой, буквально Рама с топором, легендарный брахман-воитель, отказавшись пропустить его в спальню своих родителей. С культом Ганеши в современной Индии, особенно в Махараштре, связан один из самых красочных праздников — день рождения бога, Ганеш Чатуртхи, или Ганешатсав, происходящий ежегодно в августе-сентябре. Его отмечают как все вместе, так и в кругу семьи, для чего готовят любимые лакомства чревоугодника Ганеши, часть из которых является табуированной для брахманов. Праздник сопровождается всеобщим весельем, ярмарками, богослужениями перед изображениями бога. На 10-й день церемоний изображения Ганеши под музыку, пение и танцы несут к водоему, где совершается их ритуальное потопление. В настоящее время культ Ганеши встречается и далеко за пределами Индии, в Тибете, в Японии, в Камбодже, в Мьянме. Сканда, Картикея. В мифологии индуизма предводитель войска богов иногда осмысляется как божество войны. Относится к поколению младших богов, потому культ его, хоть и встречается по всей Индии, главным образом в шиваитских храмах, гораздо менее распространен, чем культ Шивы и Вишну. Родственные связи Сканды могут отличаться в разных текстах. Среди прочих вариантов он называется сыном Шивы и Парвати. Многие черты Сканды указывают на очевидно неарийское происхождение культа. Потому совершенно ожидаемо, что в Ведах его упоминания отсутствуют, но у некоторых богов ведийского пантеона — Агни, Индра, Рудра — угадываются черты, которые позднее будут присущи Сканде. Уже в поздневедийских текстах, например, в Упанишадах, встречаются более отчетливые указания на этого бога. Сюжеты, связанные с ним, присутствуют в Махабхарате. Так, в третьей книге эпоса история рождения Сканды объясняется острой потребностью войска богов в могучем полководце. В этой версии его отцом называется Агни. Супруга Агни, богиня обрядовых действий Сваха, 6 раз собирала семя своего мужа в сосуд, после чего из этого семени был рожден мальчик. В 9-й книге Махабхараты отцом Сканды выступает уже Шива. В эпосе говорится, что Сканда рожден в 6 разных проявлениях и имеет 6 голов на одной шее, потому одно из его имен — Шестиликий. У него по 12 ушей, глаз, ног и рук. Чаще всего он изображается в виде прекрасного юноши, кумары, не имеющего жены. Хотя в некоторых случаях его супругой называется Девасена, олицетворяющая небесное войско. Златоокий, блистающий Сканда, прекрасный острозубый любимец 3 миров, отмеченный всеми счастливыми знаками. облачен в пурпурное одеяние, в золотые доспехи и венок. На голове его золотая тиара, в ушах сверкающие серьги. В руках он держит копье, лук и петуха. Последний также изображается и на его знамени. Сканда носит защитный панцирь, полученный им при рождении, и перемещается по полю боя на колеснице. Его цвет — кроваво-красный. Он, облаченный в чистый пурпур, сияет, словно солнце между двух багровых туч, словно кровавое пламя конца мира. Качество, присущее этому богу, могущество, воинственный пыл, красота, верность истине, неуязвимость, святость духа, беспощадность к врагам. Он — великий полководец Махасена и охранитель миров. Махабхарата 3.218. По одной из версий, изложенной в эпосе, именно Сканда в битве убил ужасного демона-буйвола Махишу, изгнавшего богов с неба. Вступив в битву, он метнул свое разящее сверкающее копье в голову демона и расколол ее. Махабхарата 3.221. Однако в более поздней, пуранической версии мифа о Махише его убийцей выступает супруга, женская ипостась Шивы, Дурга. В эпических текстах Сканда часто именуется Индрой. В этих случаях его не столько уподобляют последнему, сколько наделяют царским вождеским титулом. В Пуранах Сканда — сын Шивы и Парвати. Сканда Пурана повествует о страшном и коварном демоне Тараке, который силой аскезы добился от богов бессмертия. Ему, неуязвимому, было предсказано, что никто не сможет победить его, кроме сына Шивы, 6 дней от роду. Сканда, родившись от брачного союза Шивы и Парвати, рос в 1000 раз быстрее обычных детей и уже на 6-й день смог держать в руках меч и копье. Он возглавил армию богов и повел их в бой против коварного Тараки. В ожесточенной битве Сканда одолел демона и так освободил мир от его власти. О связи Сканды с образом идеального воина Кшатрия уже в эпоху древности свидетельствуют, к примеру, имена царей из династии Гуптов, 4-6 век нашей эры, Сканда Гупта и Кумара Гупта. Особой популярностью культ Сканды пользуется на индийском юге, где он часто сливается с образом бога Муругана. На юге же Сканда часто именуется Субрахманья, буквально «расположенный к брахманам». Это связано с тем, что в средневековом индуизме этот бог почитался в том числе как знаток священных текстов и защитник брахманов. Муруган, Муругу. Южноиндийское божество, имя которого происходит от тамильского слова «муругу», что буквально означает «юность». Муруган имеет разные ипостаси. Он — бог войны, любви и охоты. Он же может осмысляться и как дух, живущий на перекрестках дорог, в водоемах, в рощах и тому подобное. Он же — бог-покровитель охотничьего племени куроваров, в среде которых, вероятно, в древности и сложился его культ. Он же Сканда, сын Шивы. Его постоянные атрибуты — копье, цветочная гирлянда, слон, павлин. Муруган — сын тамильской богини-матери Катравей, она же богиня войны, которая часто отождествляется с супругой Шивы Калли. В образе этого бога доминирует красный цвет. На нем гирлянда из красных цветов, наконечник его копья окрашен красным. Это качество согласуется с тем, что Муруган связан с темой огня. С ним же ассоциируется золотой цвет. Дерево, символ этого бога, венгей, с золотистыми цветами и красным подкорным соком. Сливаясь с образом Сканы, Муруган обретает специфическую иконографию. У него 12 рук и 6 лиц. Эти 6 лиц интерпретируются как воплощение шести качеств — мудрости, бесстрастия, силы, славы, богатства и мощи. Главное же качество самого Муругана — некая присущая ему энергия, находящая выражение, среди прочего, в ярости и гневе. Он — олицетворение воинской мощи и доблести. Подобно тому, как в классической санскритской поэзии цари-воины уподоблялись Индре, в тамильской традиции царь-герой — воплощение Муругана. Основные подвиги этого бога связаны с победами над демонами-асурами. Главное же из них — поражение, нанесенное Муруганом демону Суру, который получил власть над Вселенной. Опечаленные этим обстоятельством боги обратились за помощью к владыке Шиве. Он обещал им родить сына, что сможет уничтожить демонов. В результате на свет появился Муруган, который вступил в борьбу с асурами. Победив их всех, он начал бой с Суром. Во время этой битвы коварный Сур принимал разные обличия. Так он превратился в огромное дерево манго, растущее посреди бескрайнего океана. Муруган огненным наконечником копья осушил океан, а затем срубил дерево под корень. Когда же Сур обернулся петухом и павлином, то первого Муруган поместил на свое знамя, а второго превратил в свое ездовое животное. У бога Муругана две жены. Первая — дочь Индры Девасена, вторая — любимая Валли. Валли была рождена антилопой от брата Котровей по имени Маль. Очевидно, что Валли — олицетворение растительного природного начала. Ее брак с Муруганом, воплощением мужской энергии, отражает представление об оплодотворении Земли. История любви Муругана и Валли издревле служила источником вдохновения для тамильских поэтов. Это связано с тем, что юный бог осмыслялся и как древнетамильский бог любви, образ его неизменно имел и имеет эротическую окраску. Муруган наделен чертами классического культурного героя. Он был членом первой санги, тамильского поэтического сообщества. О нем же в относительно позднем тексте сообщается, что он передал знания тамильского языка ведийскому мудрецу Агастье. В средневековой тамильской литературе Муруган выступает как хранитель духовных ценностей. В храмах юга Индии отмечается целый ряд праздников, посвященных богу Муругану, некоторые из которых и сегодня собирают многочисленные толпы паломников. Харихара. Одно из имен Вишну — Хари, Шивы — Хара. Харихара — синкретическое божество, соединяющее в себе черты обоих богов. Иногда эта дуальность иконографически передается буквально. Черты и атрибуты Вишну и Шивы сочетаются в одном персонаже. Например, в правой руке Харихара держит боевой диск, чакру, в левой — тризубец, тришулу. Харихара был рожден прекрасной Мохини, аватарой Вишну, сумевшей обольстить Шиву. Кама. Индийский бог любовной страсти. Упоминания его встречаются уже в ведийских текстах. В заговорах от Атхарваведы Каму призывают ради того, чтобы добиться любви от женщины или мужчины. Как греческий Эрот или римский Амур, Кама вооружен луком и стрелами, которыми он поражает сердца людей. Оперенную тоской, с острием из страсти, стрелу со стержнем из решимости, нацелив ее хорошенько, пусть Кама пронзит тебя в сердце. Атхарваведа 3.25. Облик Камы в ведийскую эпоху выглядит еще не слишком отчетливо. В эпосе и классической санскритской литературе ситуация меняется. Кама — сын богини Лакшми. Он имеет облик прекрасного юноши, сидящего верхом на попугае или на колеснице. Лук его изготовлен из сахарного тростника, тетива состоит из жужжащих пчел, а стрелы сделаны из ароматных цветов. Он держит в руках знамя с изображением макары, сказочное морское животное, в утробе которого, согласно преданию, он одно время жил. Другие имена Камы — Мадана, опьяняющий, Манасиджа, зародившийся в душе, Шамантака, тот, кто лишает покоя, добавляют красноречивые черты к его портрету. Кама наделяет людей дарами любви. Отвержение этих даров чревато наказанием. Так в Махабхарате, когда Апсара Ураваши безуспешно пыталась добиться взаимности от одного из братьев Пандавов, Арджуны, последний был наказан за свое равнодушие. Ему пришлось год прожить во дворце царя Вираты в обличии дворцового евнуха. В средневековом сборнике новелл «Шукасаптати» 70 рассказов попугая прямо утверждается, что мужчина, отвергающий женщину, томимую любовью, вместо того, чтобы ею насладиться, отправится в ад. Один из самых известных сюжетов, связанных с Камой, его участие в истории любви Шивы и Парвати. Боги, обеспокоенные тем, что Шива, обратившийся к аскезе, остается равнодушным к прекрасной Парвати, отправляют к нему Каму. Юный бог должен своей стрелой пробудить в сердце аскета Шивы любовь к той, что предназначена ему богами. Однако разгневанный Шива, которого появление Камы отвлекает от подвижничества, открывает свой третий глаз и его огнем испепеляет прекрасного бога. Овдовевшая супруга Камы Рати, богиня любовной страсти, принимает решение в соответствии с традицией сжечь себя на костре. Но ее останавливает голос, раздающийся с небес, который сообщает, что мужу ее будет возвращена жизнь, но лишь тогда, когда состоится брак Шивы и Парвати. С именем бога Камы связана категория «кама» — сфера чувственной эмоциональной жизни, физическая любовь, страсть, одна из областей знания в индийской дидактической литературе. Наиболее известный памятник этого жанра — «Камасутра», создание которой датируется первым тысячелетием нашей эры и приписывается брахману Ватсьяяне Маланаге. С идеями эмоциональной привязанности, страстной любви, в последующие периоды будет тесно связана идея пхакти, любви к Богу, которая рассматривается традицией как одно из средств достижения мокши. Сурья. Один из солярных богов еще ведийского времени, который иногда соединяет в себе черты и других божеств, связанных с солнцем — Савитар, Вивасват и так далее. В ранний период, эпоха Ригведы, роль его была не слишком велика. Ему посвящено порядка 10 гимнов сборника. Число его упоминаний невелико. Выраженных антропоморфных черт Сурья не имеет. Чаще всего присущие ему качества говорят о том, что почитался он именно в виде солнца. Его знаки — лучи, сверкающие, как огни. Он — пламенновласый, всем видный, создающий свет. Он проходит небо, меряя дни ночами. Как часто бывает и в мифологии Индии, и в мифах других народов, движение солнца связано с образом коней, запряженных в колесницу. В случае с Сурьей в колесницу запряжены 7 кобылиц. Каким-то образом он связан и с медициной. Сурья уничтожает болезни сердца и желтуху. Ригведа 1.50. Он же лечит людей медом, его молят о здоровье и о рождении потомства. Отцом Сурьи называется бог неба Дьяус, матерью Адити, женой богиня зари Ушас. В Махабхарате 3.3 Тхаумья, родовой жрец Пурахита братьев Пандавов, называет Юдхиштхире 108 имен Сурьи, сообщив, что каждый, кто на восходе солнца повторяет эти имена, получает мужское потомство, богатство, знания о прошлых своих рождениях и исполнение желаний. С образом Сурьи связана история страшного демона Раху. Когда боги взбивали океаны и добывали напиток бессмертия, Амриту, Раху успел сделать глоток, после чего Вишну отрубил ему голову. Однако из-за выпитой амриты эта голова получила бессмертие. Время от времени она проглатывает то солнце, сурью, то луну, в результате чего случаются затмения. С тем же мифом об изготовлении амриты связаны образ ездового животного сурьи, прекрасного коня Учайхшраваса, вышедшего из добытого богами чудесного напитка. Как у других богов индуизма, у Сурьи есть земные дети. К ним прежде всего относится персонаж Рамаяны, царь-обезьян Сугрива и один из героев Махабхараты Карна, внебрачный сын матери трех старших братьев Пандавов Кунти. Позднее Сурья был причислен к богам Лакапалам, хранителям сторон света. Рост его авторитета намечается к эпохе Средневековья, середина первого тысячелетия нашей эры. Возможно, под влиянием принесенного иранскими племенами культа солярного бога Митры, с которым Сурью отождествляли. Наиболее известным его храмом является знаменитый храм XIII века в Канараке, сохранившийся до сего дня и имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Канаракский храм имеет отличительные черты архитектурного типа вимана, имитирующего образ колесницы богов. Кубера. В мифологии индуизма бог богатства, страж сокрытых в земле сокровищ и владыка севера. Его родственные связи не вполне типичны, а происхождение отличается от происхождения остальных богов. Кубера — сын мудреца Вишраваса, откуда его имя Вайшравана, то есть сын Вишраваса, и Девавармини, дочери великого риши Пхараваджи, одного из мифических авторов гимнов Ригведы. Однако за примерное благочестие Брахма приравнял его к остальным богам, хотя чаще Кубера именуется не богом, а царем царей. Место пребывания бога богатства определяется по-разному. В Махабхарате — это гора Гандхамадана в Гималаях к югу от Кайласы. Лес на ней в пышном цвету в любое время года, а деревья сгибаются под тяжестью плодов. Сидящие на их ветвях птицы издают сладостные звуки. Воды прекрасных озер покрыты лилиями и лотосами. На склонах пасутся слоны, гуляют львы и тигры. Гандхамадана — обитель изобилия и красоты. По другой версии, Кубера живет на священной горе Кайласа. Обе версии согласуются с тем, что одновременно он называется «владыкой севера». Его пребывание на Кайласе перекликается и с тем, что он часто оказывается тесно связанным с Шивой, для которого Кайласа — место медитации. Постоянные спутники Куберы — апсары, гандхарвы и кинары, небесные певцы и музыканты, гухьяки, полубожественные существа, стражи сокровищ, и якши, духи, хранители царства Куберы. Потому часто он именуется то владыкой якшей, то владыкой гухьяков. Кубера считается сводным братом правителя ракшасов Раваны, потому он же может называться и владыкой ракшасов. Правда, отношения братьев выстраиваются не лучшим образом. Равана отнял у Куберы остров Ланку. Облик Куберы далек от идеала красоты. Он толст, с большим животом, двумя руками, двумя ногами, восемью зубами и одним глазом. Согласно мифу, изложенному в Рамаяне, второй глаз бог потерял, когда подглядывал за супругой Шивы Умой, за что последняя наложила на него проклятие. Гротескность образа Куберы, с одной стороны, сближает его с якшами, составляющими его свиту, с другой — с Ганешей, также отвечающим за благоденствие и процветание. Впрочем, иногда внешность его кажется величественной. В Махабхарате он называется «златотелым» и перемещается на сверкающие колесницы, в которую запряжены нары, человекоподобные духи из его свиты. Потому иногда его именуют Наравахана, тот, чью колесницу влекут нары. Колесницу Куберы, Пушпаку, как и остров Ланку, отнял у бога его брат, царь ракшасов Равана. Но после победы над ним Рама вернул ее хозяину. Кубере принадлежит волшебный слон Сарвабхаума. Лакшми. Богиня богатства, счастья, красоты и процветания. Вероятно, изначально существовало две разные богини — Лакшми — богатство и процветание, и Шри — богатство, плодородие, счастье, красота. По крайней мере, свидетельства тому обнаруживаются в поздневедийской литературе. Некоторые различия между этими двумя образами сохраняются еще в эпосе. Однако позднее они постепенно сливаются. Лакшми чаще всего выступает как супруга Вишну. При этом она сопровождает мужа во всех его перевоплощениях. Рукмини, супруга Кришны, Сита, жена Рамы и так далее. Богине Лакшми посвящен третий день всеиндийского праздника Дивали. В этот день совершается пуджа ради богатства и процветания. Считается, что капризная Лакшми посещает лишь те дома, которые прибраны и украшены должным образом. Только в этом случае хозяева могут рассчитывать на ее благосклонность, а значит, на преуспевание и достаток. Сарасвати. Священная река и богиня ее персонифицирующая. В далеком прошлом полноводная речная артерия, несущая свои воды через территории Синда и Панджаба, возможно, не уступавшая по масштабам Инду. В ранневедийскую эпоху Сарасвати — главная для арийских племен река. Гимны Ригведы награждают ее яркими эпитетами. Она — грозная, с золотым путем, убийца врагов. Ее стремнина — бесконечная, непетляющая, опасная, подвижная, бурная, мчится грозно ревя. Сарасвати выделяется величием среди великих рек, блеском затмевает другие реки. Ригведа 6.61. Она же называется «защитницей, несущей счастье», волны ее, пропитанные медом, источают жир. Ригведа 7.96. Изменение природных условий в регионе привело к постепенному пересыханию некогда мощной реки. Сегодня Сарасвати — небольшая речка, протекающая через пустыню. В поздневедийский период ее отождествляли с Вач, богиня священной речи. В классическом индуизме Сарасвати — супруга бога Брахмы или его дочь, богиня красноречия и мудрости, покровительница науки и искусств. Традиция называет именно ее создательницей священного языка санскрита и письма Деванагари. Обыкновенно изображается в виде прекрасной молодой женщины, сидящей на павлине или на лотосе и держащей в руках вину — струнный музыкальный инструмент. Считается, что Сарасвати — дочь Дакши, второстепенное божество ведийской эпохи. Иногда богиню называют супругой не Брахмы, а Вишну, что приводит к смешению ее образа с образом Лакшми. В честь богини Сарасвати в месяце Макх, конец января, начало февраля, отмечается праздник Васант Панчами. Он, в отличие от чествования Дурги, не предполагает такой истовости и пышности. На алтари, посвященные богине, возлагаются приношения, сообразные природе Сарасвати: книги, музыкальные инструменты, кисти и тому подобное. Как и во время многих других праздников, торжества заканчиваются принесением к водоемам изображений богини и их ритуальным потоплением. Химават. Горный бог — персонификация вершин Гималаев. Супруга Химавата — прекрасная апсара Минака. От их союза был рожден сын Майнака и две дочери. Прекрасная супруга Шивы Парвати и богиня Ганга. В поэме «Калидасы. Рождение Кумары» правитель Гималаев характеризуется как праведный царь, властелин богоравный который опоясан тучами и даже в снегах несказанно прекрасен. Ганга. В индуизме священная река и богиня, ее персонифицирующая. В Ригведе Ганга упоминается лишь дважды. Первый раз в гимне Индре 6.45, где гидроним фигурирует исключительно внутри поэтического сравнения, словно широкий кустарник на Ганге. Второй раз она называется в гимне Крекам 10.75, где присутствует в перечне наряду с Синдху, Индом, Ямуной, Сарасвати и так далее. Малая значимость Ганги в эту эпоху связана с тем, что смещение центра индийской цивилизации к ее берегам происходит позднее той эпохи, когда складывались гимны Ригведы. В эпосе роль Ганги существенно возрастает, как и сакральное значение ее вод. Герои Махабхараты постоянно совершают в ней ритуальные омовения, посещают тиртхи, святые места, объекты паломничества на ее берегах. Постепенно складывается представление о том, что именно воды Ганги обладают наивысшими очистительными свойствами и поэтому избавляют от всех грехов. Они же — наилучшее пристанище для праха, оставшегося после кремации. Стремление умереть и быть кремированным на берегах Ганги сохранилось по сей день. Наилучшее место для этого — гхаты, ступени, ведущие к воде, древнего города Варанаси. В Артхашастре Каутильи 4.3 в тексте «Начало новой эры» дается рекомендация в случае засухи устраивать почитание Ганги. Очевидно, что в данном случае речь идет уже не просто о реке, а о божестве, некой ее персонификации. В классическом индуизме Ганга — небесная река, излившая свои воды на землю. Согласно текстам Пуран, она, вытекшая из пальца Вишну, сперва пребывала в небесных сферах, а затем была низведена на землю. При падении вод Ганги с неба ее принял на свою голову Шива, с его головы она стекает семью потоками. Богиня Ганга, дочь бога Гималаев Химавата и Апсары Менаки, родная сестра супруги Шивы Парвати. Мужем Ганги считается легендарный царь лунной династии Шантану. От их брака родилось 8 сыновей, которых богиня бросала в воду, чтобы лишить их человеческой сущности. Последнего сына, покинув Шантану, она оставила ему на воспитание. Именно он в будущем стал великим Бхишмой, дедом Пандавов и Кауравов, героев Махабхараты. Обыкновенно Ганга изображается сидящей верхом на фантастическом морском животном, макаре, держащей в руках сосуд с водой и лотос. Яма. В классическом индуизме Яма — бог смерти, царь загробного мира. Образ этого божества уходит корнями в ведийскую эпоху и даже глубже, поскольку у ведийского Ямы есть иранская параллель — Йима, сын Вивахванта. В Ригведе Яме Вивасванту, то есть сыну Вивасванта, посвящено всего 4 гимна. Упоминание же его имени в памятнике встречается около 50 раз. Яма и его сестра-близнец Ями, возможно, изначально единое двуполое существо, в определенном смысле классический пример первоначальной близнечной пары, ставшей в результате инцеста прародителями человечества. Сюжеты такого рода известны многим мировым культурам. Ближайшая их параллель обнаруживается в родственной иранской традиции — близнецы Йима и Йимак, первопредки людей. Иранский Йима Вивахвант не связан, в отличие от индийского Ямы, с царством мертвых, но также выступает в качестве прототипа смертного человека. Более дальние параллели подобной близнечной паре можно обнаружить в греческой мифологии Девкалион и Пира, и даже в египетской культуре Осирис и Исида. В сущности, в раннюю эпоху статус Ямы как бога не очевиден. В Ригведе богом он не считается, лишь царем загробного мира. В то же время и человеком он напрямую не называется. Скорее, он может определяться как царь питаров, обожествленных предков. Согласно тексту Ригведы, Яма — первый смертный, первый умерший или принесший себя в жертву ради продолжения человеческого рода. Потому он указывает людям путь смерти. Он — их проводник в загробный мир. Царство Ямы в Ригведе — обитель блаженства, некое высшее небо или дальняя окраина неба. В этом царстве нет ни холода, ни страданий. Доступ туда открыт всем хорошим людям. С течением времени образ Ямы, как и образ его царства, Ямапуры, проходит постепенную трансформацию. Из владыки мира посмертного блаженства Яма в итоге превращается в ужасного бога смерти, загробного судью. Он обретает ряд внушающих страх атрибутов. В его распоряжении два страшных пса, стерегущих мир мертвых, вестники смерти — сова и голубь, путы для ног. Народная этимология отныне соответствующим образом обыгрывает его имя, связывая его с глагольным корнем «уат», буквально «обуздывать». В Пуранах Яма выглядит устрашающе. Шумящий, как туча во время конца света, подобный черной скале, сидящий на буйволе, труднодостижимый, сверкающий подобно вспышке молнии, с телом величиной в 3 йоджана, ревущий, ужасный, держащий железную палицу, внушающий страх, с петлёю в руках, безобразный, красноглазый, вызывающий ужас. В таком образе является Яма к грешникам. Гаруда Пурана, 5.20.22. Яркий образ Ямы сохранился и в тексте Махабхараты, в легенде о прекрасной Савитри, спасшей от смерти своего мужа, царевича Сатьявана. После внезапной гибели Сатьявана происходит встреча Савитри и Ямы, пришедшего за душой покойного. Согласно тексту эпоса, представший перед Савитри бог был мощный видом, сияющий как солнце, одетый в желтое с диадемой на голове. В более поздних текстах он иногда предстает облаченным в красное. Рот его был черен, а глаза — красный. Он наводил ужас своим видом, а в руках держал аркан. Махабхарата 3.281. Последний, петля Ямы, предназначен для того, чтобы удерживать души умерших. Интересно, что в ведийскую эпоху такая петля была атрибутом бога Варуны, среди функций которого было и посмертное судейство. Другим атрибутом Ямы является жезл, данда, символ власти и правосудия. Собственно, по этой причине он часто именуется царем Дхармы. Это дает некоторым исследователям основания для отождествления Ямы с абстрактным богом Дхармой, персонификацией мирового закона, справедливости и нравственности. Как минимум, оба в текстах носят один и тот же титул — Дхармараджа. Как у значительного числа индуистских богов, у Ямы есть свое ездовое животное — вахана, черный буйвол. Сидя на своем престоле, Яма вершит суд над душами умерших, определяя их посмертную участь — блаженный мир предков или же один из многочисленных индийских адов. Путь в царство Ямы для покойного долог и сложен. Для успешного прохода по нему родственники особым образом экипируют умершего и на протяжении всего его путешествия до года совершают поминальные обряды, которые сопровождаются одариванием брахманов. В качестве даров могли выступать как пищевые приношения, так и предметы, связанные с образом покойного, с одной стороны, с другой же — необходимые на пути в царство мертвых — зонт, сандалии, одежда и тому подобное. В число даров брахманам входил и скот — корова, конь, буйволица. В более поздних источниках можно обнаружить представление о Яме как о двойственном божестве. Один его облик предназначен для благочестивых душ, другой — для грешников. В классическом индуизме с Ямой ассоциируется южная сторона света. Именно на юге находится его царство — Ямапура. Одновременно в индийских текстах есть представление о Ямапуре и как о Нижнем мире. В этой связи интересно отметить, что еще в ведийскую эпоху, в случае погребения, труп клали головой в южную сторону. В древнеиндийском трактате «Начало нашей эры» Артхашастра Каутильи при описании городского пространства перечисляются четверо ворот, ведущих в город и ориентированных по сторонам света. Южные ворота названы именем Ямы. В драме Пхасы «Обет Яугандхараяны» около 3-4 веков в одной из сцен сражения, прежде чем убить противника, воин хватает его за волосы и поворачивает лицом к югу. Наконец, в одном из описаний начала XIX века обряда самосожжения вдовы на погребальном костре мужа, сати, наблюдатель сообщает нам, что во время очистительных церемоний перед самим обрядом вдова сидит, обратясь лицом на юг. Иными словами, в разные периоды индийской истории отголоски этой системы представлений сохранялись. В статусе загробного судьи Яма или несколько персонажей с тем же именем присутствует и в мифологии буддизма. Корова. Традиции почитания священных животных широко распространены в индуизме. К числу этих животных относятся и те, которые являются транспортными средствами, ваханами богов, бык, крыса, гусь и так далее, и герои эпоса, обезьяны, и аватары Вишну, черепаха, вепрь, лев и многие другие. Однако ни одно из них не может конкурировать по степени святости с коровой. Особое отношение к этому животному обнаруживается уже в ведийскую эпоху. В пользу этого говорит лексика. Вождь именовался коровьим пастухом, род — коровьим загоном, богатый человек — тем, кто владеет коровами, а война — поиском коров. Это ясно свидетельствует о специфической системе ценностей в обществе ариев. Начиная с ведийской эпохи, именно корова обеспечивала жителей Индии основными продуктами питания — маслом, кислым молоком. Их использовали в пищу и жертвовали богам. Прямого табуирования на поедание говядины ведийская традиция, похоже, не знала. Однако при этом корова среди прочих эпитетов именовалась той, которая не подлежит убиению. Впрочем, в ведийскую эпоху корову, пусть и самое почитаемое животное, вполне могли принести в жертву богам. «Достанет крапилам кисточка твоего хвоста, да смоет все твой язык, о невредимая. Став чистой, годной для жертвоприношения, проследуй на небо». От Атхарваведа 10.9. Об особом отношении к корове свидетельствует огромное количество поэтических эпитетов, связанных с ее образом в текстах, и множество молитв и заговоров на благополучие коров. «Вы, коровы, даже худого делаете толстым. Даже некрасивому вы создаете прекрасный облик. Вы делаете дом прекрасным, о вы с прекрасным голосом. О великой вашей подкрепляющей силе говорят в собраниях, богатые потомством, светлые на прекрасном пастбище, пьющие чистую воду на хорошем водопое. Пусть не овладеет вами ни вор, ни злоумышленник. Пусть минует вас стрела Рудры». Атхарваведа 4.21. И в ведийскую эпоху, и в классическом индуизме все, что дает корова, обладало наилучшими очистительными свойствами. Так с древнейших времен в ритуальных целях широко использовалась панчагавья — 5 продуктов коровы, смесь молока, простокваши, масла, мочи и навоза. По отдельности и в виде смеси продукты коровы являлись и являются и лекарственными, и ритуальными средствами. Поглощение панчагавьи очищало от всех грехов, а также было для жениха и невесты непременной составляющей свадебной церемонии. В текстах, дающих предписания относительно подготовки алтарной площадки для совершения обряда, рекомендуется ради очищения обмазать ее коровьим навозом. Им же могли обмазывать и жилые помещения, которые надо было очистить от скверны, например, после рождения или смерти кого-то из членов семьи. В классическом индуизме корова не просто приобретает статус священного животного, но и становится совершенно неприкосновенной. Ее убийство — страшнейший грех и, безусловное, табу для всех и каждого, вне зависимости от касты. Поедание говядины тоже запрещено всем, кроме некоторых групп неприкасаемых, да и они могут употреблять в пищу лишь мясо павшего животного. Напротив, защита коровы — великое деяние. Считается, что корову создал бог Брахма. Галука, буквально «мир коровы», название одного из небес Вишну. Особым статусом обладает Сурабхи, или иначе Камадхена Нандини Шабала, волшебная корова, исполняющая все желания, мать всех коров. Она появилась из волн океана, когда боги взбивали его, чтобы добыть амриту, напиток бессмертия. Считалось, что принадлежала эта корова Риши Васиштхе. Из-за нее произошла его ссора с другим Риши Вишвамитрой. Почитание коров является составной частью многих праздничных ритуалов Индии. Образ матери коровы остается священным и сегодня. Когда в конце XX века Великобритания, переживавшая всплеск коровьего бешенства, приняла решение уничтожить 4,5 миллионов коров, дабы предотвратить распространение болезни, к британцам обратился Вишвахинду Паришат, Всемирный союз индусов. Эта организация изъявила готовность взять на себя заботу об инфицированных животных, чтобы у тех была возможность умереть своей смертью. В 2023 году Совет по защите животных Индии выступил с предложением превратить европейский праздник Святого Валентина в индийский «День обнимания коров», мотивируя это тем, что святой никак не связан с индийскими традициями, а вот объятия с коровами, без сомнения, приносят человеку счастье.